Произведение. Петроглифы Пангуде. 270 на 970 сантиметров. Национальное сокровище номер 285. Ульсан, Республика Корея. Около 5-4 века до нашей эры. Петроглифы Пангуде были обнаружены в 1971 году недалеко от современного города Ульсан. Скала размером 8 на 2 метров заполнена изображениями животных, рыб, людей. Всего 169 рисунков. Скала на протяжении веков служила местом проведения ритуалов, связанных с охотой и рыбной ловлей. Изображения наносились двумя способами — техникой силуэтной выбивки и неглубокой резьбой, причем одни фигурки вырезались поверх других. Последние, предположительно, были добавлены жителями государства Селла. На скале изображено 53 кита, 23 оленя. Также присутствуют фигурки тигров, лис, кабанов, волков, черепах и зайцев. Человек вырезал китов со стрелами и копьями внутри, тигров в капканах, загнанных оленей, надеясь на успех в охоте или рыбалке. Киты и акулы высечены поверх лесных жителей, что может свидетельствовать о переходе от охоты к рыбной ловле. На скале насчитывается 14 изображений человека. Маска или лицо в правом нижнем углу и фигуры шаманов с поднятыми вверх руками и подчеркнутыми признаками принадлежности к мужскому полу. Петроглифы Пангуде — единственный образец наскальных фигуративных изображений на Корейском полуострове. Остальные представляют собой геометрические символы, как предполагают, связанные с культом небесных светил. Наскальное искусство. На Корейском полуострове не обнаружено примеров наскальной живописи, выполненной краской. Все изображения вырезаны или высечены на поверхности скал и валунов на открытом воздухе. Известно 15 местонахождений образцов наскального искусства. Создавая такие изображения, люди, как считается, верили в возможность общения с духами, в способность умилостивить дух убитого животного и привлечь удачу. Бронзовое изделие со сценами сельскохозяйственного труда. Бронза. 13,5 на 12,5 сантиметров. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Бронзовый век. Это миниатюрное изделие создано техникой воскового литья. Слева, с одной стороны, продето кольцо. Еще одно было на утерянной части образца. В верхней части изображены птицы, сидящие на столбах сатте. Такие ставили в деревнях, уповая на богатый урожай. Люди верили, что птица может передать духам на небе их надежды на благополучие. Вся поверхность обратной стороны изделия разделена на две части декоративным поясом из точек. В верхнем правом углу обнаженный человек в головном уборе с длинными перьями держит в руках орудие, похожее на плуг. У его ног изображено поле в виде четырехугольника из параллельных линий. Человек в нижнем правом углу также занят обработкой земли. В верхнем левом углу фигура в вытянутом головном уборе стоит рядом с сосудом с рисунком в виде сетки. Такой рисунок встречается в керамике неолита. Эти три сцены отражают цикл сельскохозяйственных работ — от пахоты до сбора урожая. Сцены обрамлены поясами из частых параллельных линий и точек. Таким орнаментом украшены многие бронзовые изделия этого периода. Назначение этого предмета неизвестно, однако в верхней части есть 6 отверстий, возможно, его носили на поясе. Бронзовые изделия служили символами власти, и конкретно этот образец мог использовать правитель-шаман во время проведения ритуалов. Бронзовые изделия находят в дольменах. Место происхождения этого предмета неизвестно. Он был куплен музеем у частного лица. Будда. Позолоченная бронза. Высота 16,2 сантиметра. Национальное сокровище номер 119. Национальный музей Кореи, Сеул, Республика Корея. 539 год. Кугурё. Босоногий Будда стоит в простом монашеском одеянии на лотосовом пьедестале. Одна пола одежды накинута на левую руку. У него высокая выпуклость на голове, ушниша, и длинные уши. Это лакшаны, обязательные признаки особой красоты Будды. Ладонь левой руки поднята, а правая опущена. Таким жестом, мудрый, Будда приветствует обращающегося к нему и желает добра. За фигуркой расположен нимб в виде лепестка лотоса или пламени свечи с выгравированными извивающимися линиями. Нимб символизирует свет, исходящий от Будды. У фигурки непропорционально большие руки и ноги и одеяние из толстой материи, поэтому образ может показаться примитивным. Но мастеру удалось передать состояние умиротворения, в котором находится Будда. Его лицо и улыбка излучают добро. Фигурка создана методом воскового литья. Хорошо сохранилась позолота. Надпись на обратной стороне нимба гласит: «Глубоко уважающий Будду ученик Сыньон, главный монах восточного храма в Пхеньяне, вместе с 40 помощниками в год Кименён 539 отлили 1000 фигурок Будды. Это 29-я скульптура». Эта цифра, 1000 фигурок, доказывает, насколько масштабным было производство буддийской скульптуры в Когурё. Известно мало образцов буддийской скульптуры Когурё. Часто установить точное место и время создания изделия невозможно. Эта скульптура уникальна, так как надпись на обратной стороне нимба сообщает место, год и обстоятельства ее создания. Черепаха, обвитая змеей. Копия. Гробница Кансаде. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Рубеж 6-7 веков. Когурё. Черепаха, обвитая змеей, из гробницы Кансаде. Один из самых известных примеров стенописи эпохи трех государств. Гробница представляет собой курган с большой прямоугольной погребальной камерой из гранитных блоков со ступенчатым потолком и коридором. Длина одной стороны гробницы — 51,6 метра. Высота — 8,86 метра. Длина погребальной камеры — 3,12 метра. Высота потолка — 3,51 метра. На поверхности отшлифованных гранитных стен минеральными пигментами изображены четыре духа сасин, хранители сторон света: феникс — юг, голубой дракон — восток, белый тигр — запад, черепаха, обвитая змеей — север. Духи написаны 5 основными цветами — красным, синим, зеленым, желтым и черным. Этот образец стенописи хорошо сохранился и отличается высоким уровнем работы художника. Сасины охраняли усопшего и сопровождали его в загробный мир. Черепаха широким шагом идет по небесам. Змея изящно обвивает панцирь черепахи. Их головы обращены друг к другу. Из ртов, словно пламя, вырывается поток энергии. Союз черепахи и змеи символизирует гармонию инь и ян. Изображение наполнено силой и динамикой. Сегодня это один из символов КНДР, как наследницы древнего корейского государства. Стенопись гробниц Когурё. Изображения четырех духов встречаются в гробницах Когурё 5-7 веков. В более ранних захоронениях они занимали лишь часть стены рядом с портретами хозяев гробницы или на потолке. К VII веку им отводилась большая часть поверхности стен, что объясняют усилением веры в их силу и надеждой правителей оказаться под их защитой по мере того, как страна теряла былую мощь. Большая курильница Пэкче. Бронза. Высота 61,8 сантиметра. Национальное сокровище номер 287. Государственный музей Пуйо, Республика Корея. 6-7 век. Пэкче. В 1992 году, во время раскопок буддийского храма Нэнсанни, была обнаружена позолоченная бронзовая курильница высотой 61,8 сантиметра, массой 11,8 килограмма. Это самая большая из найденных на корейском полуострове курильниц. Она состоит из двух частей — крышки и чаши на высокой ножке. Курильницу держит в зубах извивающийся дракон, а крышку венчает расправивший крылья феникс с длинным хвостом. Под подбородком птица держит исполняющую желание жемчужину Чинтамани. Крышка выполнена в виде острова горы Пенлай, место обитания бессмертных в даосской мифологии. Под фениксом сидят 5 музыкантов. По ободку крышки выступают 23 горы, населенные животными, мифическими существами и людьми. На чаше выполнены 3 ряда лепестков лотоса с фигурками людей, животных и рыб. В буддизме лотос символизирует перерождение. В курильнице соединились даосская и буддийская символика. Такое смешение встречается и в других предметах декоративно-прикладного искусства пэкче. Курильницу могли использовать во время буддийских церемоний или для проведения поминальных ритуалов. У нее есть схожие черты с китайскими курильницами Бошаньлу периода династии Хань. Относительно некорейского происхождения курильницы шли споры. Однако последние исследования доказывают, что она представляет собой образец литейного мастерства жителей Пэкче. Изделия разного размера и уровня сложности изготавливали методом воскового литья. Эта техника была известна со времен неолита. Курильница показывает, каких высот достигли мастера Пэкче в обработке металлов. Пагода храма Мирыкса. Гранит. Высота 14,2 метра. Национальное сокровище номер 11. Иксан. Республика Корея. 7 век. Пэкче. В первой половине 7 века в районе современного города Иксан был построен грандиозный буддийский храм площадью 14 тысяч квадратных метров. Он состоял из множества строений. Напротив 3 алтарных помещений были возведены 3 пагоды — деревянная и 2 гранитные. Сохранились фундаменты деревянных сооружений и одна из гранитных пагод высотой 14,2 метра. Это самая большая уцелевшая гранитная пагода на Корейском полуострове. Пагода сложена из гранитных блоков без использования связующих материалов. Предположительно, она была 7-9-этажной. В основании есть небольшое помещение. Строение повторяет внешний вид деревянных пагод с колоннами и нишами. Ярусы и крыши сужаются кверху, этажи разделены выступающими пилястрами, концы крыш слегка изогнуты. В 2009 году в процессе реконструкции внутри основания пагоды обнаружили сокровищницу с реликварием и золотой табличкой. Выгравированная на табличке надпись сообщает, что идея возвести храм принадлежит супруге Вана Му, и что в 639 году она заложила в пагоду Сарира Будды с надеждой на процветание королевской семьи и спасение всех верующих. О строительстве храма также сохранилась запись в Самгук Юса, письменном источнике о ранней истории Кореи, согласно которому король с супругой увидели посреди лотосового пруда триаду Майтрейи и возвели храм для почитания 3 бодхисаттв. Легенда объясняет, почему в храме было 3 алтарных помещения и 3 пагоды. Реликварий из пагоды храма Мирыкса. Реликварий состоял из 3 сосудов, помещенных один в другой. Внешний — из позолоченной бронзы и средний — из золота, украшенный узором из рядов лепестков лотоса и растительным орнаментом. Третий стеклянный сосуд не сохранился. В сокровищницу были заложены нанизанные на нитки жемчужины, золотые и стеклянные бусины, подвески из нефрита, серебряные украшения, бронзовые шкатулки. Всего около 9900 предметов. Все сокровища были обернуты в ткань с золотыми нитями. Размышляющий Будда в позе Пангасаю. Позолоченная бронза. Высота 90,8 сантиметра. Национальное сокровище номер 83. Национальный музей Кореи, Сеул, Республика Корея. Первая половина 7 века. Размышляющий Будда — одно из самых известных произведений буддийского искусства Кореи. Будда запечатлен в позе Пангасаю. Одна нога закинута на колено другой, пальцы руки касаются щеки. Это поза глубокого размышления, в которой погрузился Будда, думая о человеческих страданиях. Образ размышляющего Будды появился в Индии во II-III веках и получил широкое распространение в Пекче и Села в VI-VII веках. Сведений о том, где была найдена скульптура, нет, что осложняет датировку и интерпретацию произведения. Скульптура создана техникой воскового литья. Сначала вылепили глиняную модель с металлическими стержнями внутри. Ее высушили и обожгли. Затем покрыли воском и вырезали скульптуру желаемого вида. После был нанесен толстый слой глины. Изделие нагрели, чтобы воск растаял и вытек, а в образовавшееся пространство залили бронзу. Глиняный кокон разбили, поверхность скульптуры отшлифовали и покрыли золотом. Слой позолоченной бронзы составляет от 0,2 до 1 см. Скульптура весит 112,2 килограмма. Ее высота — 90,8 сантиметра. Бронзовые скульптуры эпохи трех государств. Принято считать, что скульптура изображает бодхисаттву Майтрею, Будду будущего, который явится на землю и спасет каждого. Поза полулотоса может символизировать то, что ради спасения людей он отказался переходить в нирвану. Также есть мнение, что прототипом скульптуры стал Сиддхартха Гаутама, размышляющий об эфемерности жизни. Улыбка символизирует момент прозрения. Пагоды храма Каменса. Гранит. Высота 13,4 метра. Кёнджу, Республика Корея. 682 год. Объединенная Силла. Первый правитель объединенного Силла, Ван, король Мунму, в надежде защитить созданное им королевство от набегов японских пиратов, заложил недалеко от берега моря, в районе столицы, Кёнджу, буддийский храм. Строительство в 682 году завершил его сын, Ван Синмун. Мунму обещал после смерти стать драконом, чтобы защищать буддизм и страну от неприятелей. Согласно Самгук Юса, его похоронили в японском, Восточном море. Чтобы король-дракон мог посещать храм, был вырыт неглубокий ров, ведущий под главное алтарное помещение, а фундамент строения сложили так, чтобы в него затекала вода. Во дворе храма возвели две одинаковые гранитные пагоды. В отличие от пагоды храма Миракса, они сложены из меньшего количества гранитных блоков и выглядят более строгими. В 1966 году в Западной, а в 1996 году и в Восточной пагоде были найдены почти одинаковые реликварии в виде беседок с фигурками музыкантов, монахов, стражников, охраняющих главное сокровище — стеклянный бутылек со священными частицами сарира. Четыре стороны беседки из Восточной пагоды охраняют львы, символы королевской власти Будды. В нишах основания изображены буддийские божества. Пьедестал оформлен в виде ряда лепестков лотоса. Короба реликвариев украшены рельефными пластичными изображениями небесных царей, стражников сторон света. Пагоды с реликвариями. Пагоды создавались для хранения реликвий и сокровищ, преподносимых Будде и Бодхисаттвам. Пагоды считались священными строениями, и их расхищения были скорее исключением. В 20-21 веках реликварии находили в процессе реконструкции пагод. Обнаруженные реликварии хранятся в музеях. Сегодня их стараются не вывозить из региона, где они были найдены. Храм Пульгукса. Кёнджу, Республика Корея. Середина 8 века. Объединенная Силла. О строительстве храма сохранились две легенды. Согласно первой, Ким Тэсон, второй после короля человек в государстве, в 751 году начал возводить его, чтобы почтить своих родителей. Вторая легенда гласит, что храм был построен Ваном Кёндоком с мольбой о рождении сына. Строительство заняло 23 года. Храм состоял из 2000 построек. Во время Имджинской войны он был сожжен, а после постепенно восстанавливался. от первоначального вида сохранились фундаменты, гранитная лестница и пагоды. Чтобы попасть в главный двор храма, мир Будды, нужно подняться по лестнице «Мост голубых и белых облаков» и пройти через ворота. Высокий фундамент ворот сложен из камней разного размера и формы. В такой кладке заключается секрет устойчивости фундамента. На ступенях лестницы вырезаны лепестки лотоса. Во дворе главного павильона, восстановленного в 1765 году, возвышаются две гранитные пагоды — роскошная Табатхаб и строгая Сокатхаб. Табатхаб — пагода множества сокровищ, выложена из гранитных камней и по форме напоминает реликварии из пагод храма Каменса. С четырех сторон между колоннами пагоды были четыре скульптуры львов, символов и защитников Будды. Сохранилась одна из них. В Сокатхаб, пагоде Шакьямуни, воплощены идеальные пропорции корейской пагоды-колонны. Внутри Сокатхаб была обнаружена сокровищница с реликварием и Дхарани-сутрой. Буддийские храмы объединенного села. После объединения полуострова началось активное строительство буддийских храмов. Сейчас известно о 160 храмах. Кроме того, находят большое количество фундаментов храмовых сооружений в районе Кёнджу. По сравнению с храмами предыдущих периодов, они стали меньше. Изменилась и схема расположения построек. В период трех государств центральное место в храме занимала пагода. Остальные строения были сосредоточены вокруг нее. В объединенном села эту роль стал играть павильон с алтарем, а с двух сторон от него возводили две пагоды. Пещерный храм Соккурам. Национальное сокровище номер 24. Кёнджу, Республика Корея. Середина 8 века. Объединенное села. Соккурам — это единственный в мире искусственный пещерный буддийский храм. Он сложен из гранитных блоков, поверх которых насыпан холм. Храм построен без использования связующих веществ. Это результат точных математических расчетов и мастерства его создателей. За возведение этого храма, как и за строительство храма Пульгукса, отвечал Ким Тэсон. Согласно легенде, он построил его для своих родителей из прошлой жизни. Храм состоит из аванзала, шириной 6,5 метров, длиной 4,5 метра, коридора и главного зала, диаметром 7 метров, с высотой потолка 8 метров. Аванзал прямоугольный, он символизирует землю. На каждой стене вырезано по 4 рельефа небесных воевод, защитников учения Будды. Вход в коридор с двух сторон сторожат мускулистые и воинственные дваропалы. В коридоре с двух сторон находятся по два рельефа с изображением небесных царей в доспехах, стражей сторон света. Все эти герои охраняют царство и учение Будды. Главный зал — круглый, он символизирует мир Будды. В центре на высоком пьедестале восседает сам Будда. Вокруг него расположены 15 гранитных рельефов. 10 архатов — учеников Будды, 3 бодхисаттвы, Манджушри, Манджушри, Самантабхадра, 11 главы Авалокитешвара и два божества — Брахма и Индра. Над рельефами в 10 нишах расположены фигуры Дева и Бодхисаттв. Всего в храме 40 рельефов и скульптур. Пещерные храмы объединенного села. Традиция создания пещерных храмов возникла в Индии, широко распространилась в Китае. В эпоху объединенного села предпринимались попытки продалбливать в скалах небольшие пещеры. Основная горная порода корейского полуострова — гранит, одна из самых прочных, плотных и твердых. Она препятствовала созданию пещерных храмов. Вместо них широко распространились рельефные и барельефные изображения Будды и бодхисаттв на поверхности скал. Будда из пещерного храма Соккурам. Гранит. Высота 326 сантиметров. Национальное сокровище номер 24. Кёнджу. Республика Корея. 8 век. Объединенные села. Своего пика буддийская скульптура объединенного села достигла в скульптурах пещерного храма Саккурам. Храм состоит из прямоугольного аванзала, коридора и круглого зала, в центре которого на высоком лотосовом пьедестале восседает Будда. Высота всей скульптуры — 3,26 метра. Высота пьедестала — 1,58 метра. Будда сидит в позе лотоса. Левая кисть лежит на сложенных ногах в жесте «Дхьяна-мудра». Это жест спокойствия и размышления. А правая опущена вниз. Это жест «Бхумиспарша-мудра», призывающий землю в свидетели. Будда изображен в момент, когда он, сидя под деревом Бодхи, одолел демона-искусителя и призвал землю в свидетели. На Будде простое монашеское одеяние. Согласно буддийским канонам, изображены признаки его особой красоты. Три складки на шее, длинные уши, урна, третий глаз, ушниша, ушниша, выпуклость на голове, символ просветления, прическа в виде шишечек или ракушек. За головой Будды на стене нимб, повторяющий форму лотоса. В скульптуре найдена гармония пропорций человеческого тела. Ничто в облике не выделяется нарочитостью или неуместностью. Будда лишен мускулатуры. За счет этого достигнута монументальность и одновременно спокойствие образа. В эпоху трех государств Будду изображали дружелюбным, милостивым существом. В объединенном Силла Будда принял вид божества монументального, идеального, способного даровать спасение и вызывающего трепет. Буддийская скульптура объединенного села создавалась по единому канону. Будду чаще изображали в позе медитации с полузакрытыми глазами, в одиночестве или в компании бодхисаттв. Будда обычно восседает на лотосовом троне, за ним находится нимб в форме лепестка или пламени свечи. Бодхисаттв, наоборот, изображали стоящими на лотосовых пьедесталах как героев активных, способных помочь взывающим обрести спасение. Селадоновый чайник в виде дракона. Селадон. Высота 24,4 сантиметра. Национальное сокровище номер 61. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. 12 век. В 12 веке керамисты Корё словно соревновались в мастерстве создания фигурных селадонов. Сохранились сосуды всевозможных замысловатых форм. Капельницы в виде фигурок небожителей, персиков, животных, птиц, подушки с изображением львов, драконов, ажурные подставки для кистей с головами драконов, курильницы с лепестками лотосов, чайники в форме птиц, фруктов и овощей. Чайник, изображающий рыбу-дракона, удивляет сложностью формы. Крышка выполнена в виде рыбьего хвоста, носик — в виде головы дракона. К покрытому чешуйками телу прикреплены плавники. По кругу внизу чайник украшен поясом из лепестков лотоса. Сосуд несет в себе пожелание благополучия. Люди верили, что драконы способны защитить от пожаров. Также чайник мог служить пожеланием успеха на экзамене. Рыба-дракон — герой легенды о карпе, который шел на нерест по реке Хуанхэ. Поборол встречные течения и пороги, достиг драконовых ворот, перепрыгнул их и превратился в дракона. Карп стал символом успешной сдачи экзамена на получение государственной должности. Подготовка требовала сил, времени, упорства, но тот, кто справлялся, получал заветную должность сановника. Селадоны в Корё клали в захоронение вместе с усопшим, но они служили хозяевам гробницы при жизни. Большинство захоронений эпохи Корё было разорено в конце XIX – начале XX века, поэтому часто сложно установить изначальное местонахождение отдельных сосудов, обнаружить информацию о владельцах изделий и более точно их интерпретировать. Триада. Шелк. Краски. 110 на 51 сантиметр. Национальное сокровище номер 218. Музей корпорации Samsung Лиум. Сеул, Республика Корея. 14 век. Корё. Будда Амитабха в сопровождении бодхисаттвы Кшитигарбхи и Авалокитешвары вышли встречать переродившегося. Амитабха изображен в красной накидке, словно расшитой золотыми шарами из лотосов и растительного орнамента, и зеленом одеянии, расписанном золотым узором. Правой опущенной рукой, золотой чакрой на ладони, он приветствует переродившегося. Луч света из его ушниши освещает фигурку в нижнем левом углу. Кшитигарбха, отвечающий за спасение душ из адских миров, изображен с короткой стрижкой и в накидке. В правой руке он держит чинтамани, в левой — посох. Авалокитешвара в роскошном одеянии, высокой диадеме и украшениях протягивает лотосовый трон переродившемуся. Божества стоят на таких же лотосовых пьедесталах. Переродившийся склонил колени, сложил руки в жесте мольбы и, высоко подняв голову, смотрит на своих спасителей. Расстояние между ним и божествами символизирует границу между миром Будд и миром людей. В XIII веке в Карё распространился культ Будды Амитабхи, некогда давшего обет даровать перерождение в чистой земле всем, кто к нему взывает. Амитабха встречает и провожает переродившихся в чистую землю. В надежде на спасение жители Корё заказывали изображение сцен встречи с Амитабхой. В правом нижнем углу на картине есть место, где на других произведениях записывали информацию о заказчике и причине создания. Но в данном случае, к большому сожалению исследователей, оно осталось незаполненным, или же надпись не сохранилась. Художники Корё. Известные имена двух мастеров буддийской живописи Корё — Со Кубан и Ким Умун. На лунном Авалокитешваре 1323 года есть надпись, что произведение было создано придворным художником по имени Со Кубан. В записях, сохранившихся в Японии, есть информация о том, что лунного Авалокитешвару 1310 года написал придворный художник Ким Умун. На основании этого специалисты делают вывод, что для двора буддийскую живопись создавали придворные мастера. При этом о жизни художников ничего не известно. Дворец Кёнбукун. Сеул, Республика Корея. 1394 год. Дворец был построен при первом правителе Чосон, Лисонге. Место для строительства выбрали согласно предписаниям корейской геомантии. За дворцом возвышается живописная гора Пугаксан, а недалеко от главного входа протекает ручей. В надежде на благополучное правление новой династии дворец назвали Кёнбукун — дворец великого процветания. Кёнбукун сильно пострадал во время пожара в 1553 году и был окончательно разрушен во время Имджинской войны. После этого он 250 лет находился в заброшенном состоянии. Восстановление дворца началось в 1864 году. Принц-регент Ли Хаын отдал приказ за 3 года его отстроить. В 1870 году двор переехал в Кёнбукун, состоящий более чем из 500 построек. Дворец включает в себя внешнюю парадную часть, где проводили официальные церемонии и принимали чиновников, и внутренние жилые покои. В период аннексии более 350 строений дворца было распродано или разобрано, а на его территории проводились выставки. В 1911 году перед главным павильоном началось строительство 4-этажного дома генерал-губернатора для японской администрации в стиле неоклассицизма. Для этого потребовалось передвинуть и разобрать еще 10 зданий дворца. В 1985 году дом генерал-губернатора был демонтирован, и начались восстановительные работы, которые продолжатся до 2045 года. Дворцы Сеула. В эпоху Чосон в Сеуле построили 5 дворцов. Кёнбок-кун, Чхандок-кун, Чхангёнгун, Кёнхигун и Кёнунгун, Токсугун. Среди них были главные, где правитель жил и занимался государственными делами, и временные, куда правитель переезжал в случае пожара или других обстоятельств. Около 93% таких зданий оказались утеряны в период аннексии и Корейской войны, но многое было восстановлено за последние 40 лет. «Путешествие во сне в персиковый сад». Ан Кён. Шёлк, тушь, краски. 38,7 на 106,1 сантиметра. Библиотека университета Тенри, Япония. 1447 год. «Путешествие во сне в персиковый сад» — единственный точно атрибутированный и датированный пейзаж XV века. Произведение было написано по заказу принца Анпхёна, сына Вана Сиджона. В комментарии к свитку принц объяснил обстоятельства создания произведения. 20 апреля 1447 года он во сне, в компании приближенных, побывал в персиковом саду и, не желая забыть прекрасный сон, попросил придворного художника Ан Кёна запечатлеть его. Когда через 3 дня работа была завершена, принц созвал приближенных и попросил написать комментарии. Так на свет появился свиток общей длиной больше 10 метров. Ан Кён написал путь, по которому прошли герои сна. В левой части пейзажа художник изобразил место, где началось путешествие. Персиковый сад написан в правой части. Деревья в саду окутаны туманом, виднеются дома жителей чудесного поселения. Сад окружен причудливыми горами. Они скрывают его от внешнего мира и создают ощущение фантастичности. Образ персикового сада создал китайский поэт Тао Юаньмин. В поэме «Утопии» он рассказал историю о рыбаке, побывавшем в затерянном в горах поселении, где люди мирно живут в гармонии с природой. В свитке могло быть выражено желание принца Анпхёна забыть о суете придворной жизни и поселиться вдали от двора. Или же принц хотел продемонстрировать свои высокие стремления и конфуцианскую добродетель. Ан Кён. Ан Кён был придворным художником и умел работать во всех жанрах живописи. Сведения о его жизни и творческом пути не обнаружены. В южнокорейском искусствознании принято приписывать Ан Кёну ряд панорамных пейзажей 15-16 веков на темы «8 видов 4 времен года» и «8 видов рек Сян и Сяо». Сегодня Ан Кёна считают одним из 3 великих художников эпохи Чосон наряду с Ким Хондо и Чан Сынопом. «Поздняя осень» из серии «8 видов 4 времен года». Предположительно, Ан Кён. Шёлк, тушь. 35,2 на 28,5 сантиметра. Национальный музей Кореи, Сеул, Республика Корея. 15 век. 8 видов 4 времен года — популярный сюжет в живописи раннего Чосон. Пейзажи писали на шелке и бумаге тушью. Их использовали в оформлении альбомов, ширм, свитков. На каждый сезон писали по 2 пейзажа — ранней весны и поздней весны, раннего лета и позднего лета и так далее. Изображение выстраивалось на основе набора постоянных элементов. Высокие горы, водная гладь, водопады, постройки, фигурки людей, рыбацкие лодки. Одну сторону пейзажа занимал горный массив, а на другой оставляли «йобэк» — незаполненное пространство, чтобы создать эффект тумана и уходящей вдаль водной глади. На переднем плане часто располагались беседки, дома и высокие хвойные деревья. Фигурки людей были маленькими, при этом человек, а точнее ученый муж, считался важным героем в подобных произведениях. Он мог рыбачить, созерцать природу, брести в компании мальчика-слуги. Человека могли и вовсе не нарисовать. На его присутствие указывали постройки и рыбацкие лодки. Виды времен года — это не просто изображение прекрасных ландшафтов. Они воплощали принцип устройства мироздания. Рассматривая произведение, конфуцианцы познавали закон Ли и представляли себя на месте героев. Пейзажная живопись раннего Чосон источает спокойствие, так как изображает вещь не в развитии, а стремится запечатлеть ее вечный, вневременной характер. Школа Ан Кёна. Ряд пейзажей 15-16 веков написаны в едином стиле, который сформировался в 15 веке путем переосмысления пейзажей китайских художников эпохи Сун — Го Си и Ли Чена. имена художников не сохранились, и произведение принято приписывать придворному художнику Ан Кёну или его школе. Мудрец, созерцающий воду. Кан Хиан. Бумага, тушь. 23,4 на 15,7 сантиметра. Национальный музей Кореи, Сеул, Республика Корея. Первая половина 15 века. На маленьком альбомном листе изображен интеллектуал. За ним — скала, перед ним — спокойный водный поток. Художник нарисовал не конкретного человека. Он создал образ мудреца, принявшего идею о единстве человека и природы. Герой растворен в природе. Он словно часть камня, на котором лежит. На его лице выражение наивысшего удовлетворения. Он улыбается и от удовольствия прикрыл глаза. Мудрец познал принцип устройства мироздания, согласно которому природа — это бесконечное движение, и только тот, кто следует закону природы, плывет на волнах познания и получит в награду за это душевное спокойствие. Мудрец, созерцающий воду, — это важный ранний образец живописи художников-интеллектуалов Чосон, выполненный в технике школы Чжэ. Произведение отличается высоким уровнем исполнения и передает стремление интеллектуальной элиты. На картине есть печать, что само по себе повышает значимость произведения, так как авторство большинства картин XVI-XVII веков точно не установлено. Однако были высказаны сомнения относительно авторства и данной работы. Профессор Чан Чинсон считает, что она не может принадлежать кисти Кан Хиана, пусть на ней и стоит печать с его именем. И хотя есть вероятность, что произведение — подделка, выполненное после смерти художника, такое допущение не умаляет ценности произведения как образца живописи раннего Чосон. Кан Хиан. Кан Хиан был выдающимся деятелем своего времени. Служил в придворной академии Чипхёнджон. Хорошо рисовал, но не хотел, чтобы потомки помнили его как художника, так как серьезное занятие живописью считалось делом недостойным настоящего ученого мужа. Поэтому он скрывал свои таланты от современников и завещал детям и внукам не увлекаться искусством, так как живопись — занятие низкое, и если потомки узнают об увлечении рисованием, добрым словом не помянут. Ваза типа мэбён с изображением рыб. Керамика Пунчхон. Высота 29,9 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул. Республика Корея. Первая половина 15 века. История керамики Пунчхон началась во время заката эпохи Корё. В период хаоса, которым сопровождалась смена династий, гончары государственных мастерских, где производились ладоны, разбрелись по стране, стали работать в провинциальных печах и создавать более грубые сосуды. Эти изделия положили начало новому типу керамики — пунчхон, которая изготавливалась в Чосон с конца XIV и до конца XVI столетия. Пунчхон отличается серовато-зеленым цветом глазури. В первой половине XV века, когда еще не было налажено производство фарфора, пунчхонами пользовались при дворе. Изделия этого периода отражают эстетические вкусы правящего класса. Ваза типа мэбён с изображением рыб — пример того, как керамисты Чосон работали с наследием Корё. Сосуды такой формы были широко распространены в Корё. Изделия инкрустировали цветной глиной, в технике, унаследованной от селадонов Корё. Ножка и оплечье вазы заполнены декоративным поясом из лепестков лотоса схематичной формы. В дисках с четырех сторон вазы изображено по две рыбы, плывущие в разных направлениях. Рыбы откладывают много икринок, поэтому они служили символом богатого потомства и процветания. Центральная часть сосуда заполнена динамичным узором из коротких линий. Схематично изображенные летящие вниз журавли — символ долголетия, добавляют оформлению ритмичности. Гончары Пунчхон. Лучшие образцы керамики Пунчхон, как считается, были созданы в период правления Вана Сэджона. В стране такие изделия изготавливали более 300 печей. Чтобы обеспечивать высокое качество керамики, производство жестко контролировали. Лучшие изделия предназначались для двора. На них ставили печати и имя гончара. Бутыль с изображением дракона. Фарфор. Высота 21,5 см. Музей корпорации Samsung Leum. Сеул, Республика Корея. 15 век. Активное производство фарфора началось в период правления Вана Сяджона в первой половине 15 века. Образцом служил китайский фарфор, завозимый для элиты в большом количестве. Фарфоровые изделия раннего Чосон отличаются элегантностью, правильностью форм и красотой глазури молочного оттенка. Белый фарфор отвечал вкусам правящей элиты, исповедовавшей умеренность и самодисциплину. Помимо белого неукрашенного фарфора, в раннем Чосон создавали изделия, расписанные кобальтом. Завозимый из Китая кобальт был дорогим и ценным материалом, поэтому ранний голубой фарфор оставался привилегией двора. Это отмечалось в королевском указе. Расписывали изделия придворные художники. Изображение голубого дракона на сосудах означало, что предмет предназначался только для правителя или наследного принца, так как дракон был символом правителя, его способности управлять стихией воды. Долгое время запрещалось кому-либо иметь изделие с изображением этого мифического существа. Дракон с пятью пальцами был символом китайского императора, поэтому в Чосон, где правители признавали свое младшее положение по отношению к китайскому императору, до XVIII века драконов писали с тремя или четырьмя пальцами. По мере роста уверенности правящей элиты в своих силах, на изделиях, предназначавшихся для правителя, стали писать драконов с пятью пальцами, а на предметах для наследного принца — с четырьмя. Керамисты раннего Чосон. В раннем Чосон использовали кобальт высокого качества, и после обжига получался рисунок насыщенного синего цвета. На первом этапе художники копировали роспись китайского фарфора, добавляли декоративный пояс из лепестков в нижней части и на оплечьях сосудов. Но в целом для голубого фарфора характерно большое количество незаполненного пространства, что может быть связано с дороговизной кобальта или же с эстетическими предпочтениями заказчиков. Арбузы — одна из восьми створок ширмы «Растения и насекомые». Предположительно, син саимдан. Бумага, краски. 32,8 на 28 сантиметров. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Первая половина XVI века. В Чосон женщины редко занимались искусствами на уровне профессиональных художников. Поэтому син саимдан отведено отдельное место в истории корейской живописи. Большая часть приписываемых ей произведений относится к жанру чхо-чхунхва — травы и насекомые. Работы следуют единому композиционному решению. На незаполненном фоне яркими красками изображен камерный мир растений, насекомых и зверьков. Согласно самой распространенной интерпретации, женщина в Чосон не могла выходить за пределы своего дома и проводила практически все время в женской половине строения. Поэтому син саимдан и рисовала то, что видела в своем дворе — маленький мир сада. Еще одно прочтение связано со стихотворениями философа Чжуси, в которых он описал занятия достопочтенных аристократок — проведение ритуалов, шитье и приготовление еды. Главными действующими лицами в стихотворениях выступают различные травы и насекомые. Согласно такой интерпретации, син саимдан писал о насекомых, чтобы сравнить себя с аристократками из стихотворений Чжуси. И еще одно прочтение связывает тематику работ син саимдан с ее надеждами на благополучие семьи, так как баклажаны, арбузы, мыши, бабочки и прочие герои символизируют богатое потомство и процветание. Син саимдан получила хорошее образование. Благодаря поддержке отца и мужа она могла заниматься живописью и с 7 лет рисовала. Брала уроки, копировала пейзажи Анкёна. Сведения о художнице сохранились в первую очередь потому, что она приходилась матерью, почитаемому в Чосон философу, Юльгоку Ли И. Но в XVII веке память о ней, как о мастере разных жанров, была стерта последователями учения Юльгока, считавшими, что женщина не должна заниматься искусством на равном уровне с мужчинами. Встреча сдавших экзамен на получение должности. Неизвестный художник. Шелк, тушь. 103 на 61,1 сантиметра. Государственный музей Кванджу. Кванджу, Республика Корея. 1542 год. Монохромный вертикальный свиток разделен на три части. Сверху дано название. В центре — момент встречи чиновников на фоне природы. Внизу — текст, сообщающий имена и должности собравшихся. Текст обрамлен изображением сливы и бамбука. Неизвестный художник запечатлел встречу семерых чиновников во главе с Ким Ин Ху. Герои собрались вспомнить, как за 11 лет до этого, в 1531 году, вместе сдавали экзамен на получение государственной должности. В левом верхнем углу Ким Ин Ху написал: 10 лет назад мы сдали экзамен. На службу поступили вместе. Мы давно друзья. Работаем в разных местах. Чиновники мы мелкие. Встречаясь, лишь обменивались приветствиями. Но нашли время, собрались на фоне гор и вод, чтобы хоть на время забыть про пыльный мир, выпить, посмеяться и вдоволь наговориться. Пейзаж занимает большую часть свитка. Герои расположены друг напротив друга в нижнем правом углу. Перед каждым столик слуги разносят вино и закуски. Вдали от мирской суеты чиновники наслаждаются покоем, вином и слиянием с природой. Мостик указывает на то, что герои перешли границу между пыльным миром людей и истинным миром гор и вод, где царит гармония, где человек возвышается над временным и размышляет о вечном. Живопись Кэхвэдо. Свиток написан на сюжет документальной живописи Кэхвэдо — изображение собраний. Чиновники, интеллектуалы собирались вместе, читали тексты, отдыхали, пировали, а придворные художники запечатлевали встречи. Каждый участник получал свиток на память. Собрания помогали укреплять конфуцианский дух, поддерживать отношения между чиновниками, служившими в государственных ведомствах. Сохранившиеся примеры Кэхвэдо 15-17 веков представляют собой вертикальные свитки преимущественно с единой организацией пространства. Собака-мама со щенками. Ли-Ам. Шелк, тушь, краски. 163 на 55,5 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Середина 16 века. Собака под деревом кормит щенков. Белый щенок лежит под ее лапой и жадно сосет молоко. Черный только пристраивается, а серый уже наелся и спит, расположившись на спине матери. Собака-мать смотрит вдаль. В ее глазах умиротворение. Она словно олицетворяет материнскую заботу и любовь. Свиток принадлежит кисти художника-интеллектуала Ли Ама, на что указывает печать в виде сосуда. О жизни художника известно мало. Записи кратко сообщают, что Ли Ам был праправнуком четвертого сына Вана Сиджона и хорошо писал животных. Сохранилось несколько произведений Ли Ама, героями которых выступают забавные щенки — белый, серый и черный. Однозначного ответа на вопрос о том, почему Ли Ам любил писать собак, пока не найдено. На свитке собака изображена в дорогом ошейнике. Вероятно, это питомец самого художника. Атмосфера спокойствия и ощущение счастья, которыми наполнено произведение, могут свидетельствовать об особых чувствах, которые вызывали в художнике герои. В живописи Чосон собака была символом благополучия семьи, так как иероглиф «собака» схож с иероглифом «охранять». В связи с этим свиток может содержать в себе пожелание благополучия. Помимо изображений щенков, сохранились свитки Ли Ама с соколами, сидящими на жердочке. Ли Ам. Сохранились сведения о том, что Ли Ам вместе с придворным художником Ли Санчжвой был рекомендован для создания портрета Вана Чунчжона. Написали ли они портрет, неизвестно, но сам факт рекомендации свидетельствует о том, что уровень мастерства позволял Ли Аму работать в разных жанрах, даже в таком технически сложном, как портрет. Несколько произведений художника находятся в Японии. Считается, что его творчество повлияло на японского художника Тавараё Сотоцу, который также любил писать щенков. Конфуцианская школа Пёнсан. Андон, Республика Корея. 1572 год. Конфуцианские школы, савоны, это образовательные учреждения, где воспитывали будущих чиновников и проводили поминальные церемонии в честь выдающихся конфуцианцев. Школа Пёнсан была построена в 1572 году в живописном месте на берегу реки недалеко от деревни Андон в провинции Кёнсан, Пукто. С 1613 года в этом савоне почитали память выдающегося конфуцианца и героя Имчжинской войны Ю Соннёна. Школа представляет собой ансамбль построек. Выбор места для савона, а также организации пространства, внешний и внутренний вид строений отражают идеалы корейских неоконфуцианцев, которые стремились познать принцип устройства мироздания путем погружения в науки и созерцания природы вдали от мирской суеты. Все было возведено таким образом, чтобы человек, находясь в савоне, мог продвигаться по пути самосовершенствования. Расположение зданий и организация пространства оттеняют достоинства окружающего пейзажа. Поэтому природа и савон сливаются и формируется гармоничный ансамбль. Школа состоит из молельни для отправления обрядов, лекционного зала, павильона для отдыха, общежития и кухни. Главная привлекательная особенность савона — длинный павильон для общения с природой, из которого открывается прекрасный вид на горы и реку. Конфуцианские школы. На протяжении веков в Чосон в разных частях страны активно возводились конфуцианские школы. Точное количество савонов не установлено, но известно, что в 1868 году по указу принца-регента Ли Хаына было закрыто больше тысячи. Школы владели землями и рабами, их освобождали от уплаты налогов и трудовой повинности. Такое привилегированное положение савонов, как считается, стало одной из причин ослабления экономики страны в XIX веке. Девять излучин Уишань. Ли Сангиль. Шелк, тушь, 33,5 на 398,5 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. 1592 год. Это единственное сохранившееся произведение на популярный в XVI веке сюжет «Девять излучин Уишань». В горах Уишань, в окружении учеников, жил китайский мыслитель Чжу Си, которого в Чосон считали великим учителем. Свиток длиной 4 метра начинается с названия произведения, затем открывается вид на школу Чжу Си, которая расположена на фоне горы причудливой формы, напоминающей веер. Здания школы окутаны белыми облаками. Создается эффект, словно школа находится в некоем чудесном месте. На переднем плане, в высоком головном уборе, предположительно изображен Чжуси в сопровождении мальчика-слуги. Они встречают прибывающих гостей. Аист в левом верхнем углу горы указывает на то, что в этом месте живут просветленные. Остальная часть свитка заполнена изображением гор и скал, расположенных вдоль извивающейся реки. Местность заселена людьми. На берегах видны постройки, через воду перекинуты мостики, мудрецы плавают в лодках, рыбачат, едут верхом на осликах. К концу свитка горы постепенно сливаются с небом и водной гладью. Художник понемногу ослабляет фантастичность, придавая горам более реальный вид. Это возвращает зрителя в обычный мир и одновременно показывает, что мир Чжуси, как и персиковый сад, место далекое, куда может попасть не каждый. Чосонские интеллектуалы в Уишань не бывали. Созерцая такие пейзажи, они представляли себя героями свитка, учениками Чжуси. Ли Сангиль. Сведений о художнике сохранилось мало. Известно, что Ли Сангиль был военным чиновником, участвовал в Имджинской войне. Всю жизнь провел на службе, а в 1617 году посетил Пекин в составе посольской миссии. Также он писал сцены победы над японскими захватчиками. «Девять излучин Уишань» — единственное его сохранившееся произведение. «Золотые горы и воды». Ли Чин. Шелк, золотая краска. 87,9 на 63,3 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Первая половина 17 века. На черном шелке золотой краской нарисованы высокие горы, водная гладь, роскошные постройки. В Корё золотом писали буддийскую живопись и буддийские сутры. В Чосон роскошь не приветствовалась. Такой свиток не соответствует представлениям конфуцианцев того времени о скромности и умеренности, однако объясняется обстоятельствами его создания. Свиток написан придворным художником Ли Чином, лучшим живописцем, по мнению современников. Художник изобразил неспешное существование людей в прекрасном мире, где они заняты рыбной ловлей, прогулками и созерцанием. Это роскошное, филигранно прописанное произведение было создано для Вана Инчжо, ценителя живописи. Инчжо правил в сложный период, когда страна, еще не оправившаяся от последствий Имджинской войны, подверглась нашествию маньчжуров. Придворные критиковали правителя за чрезмерное увлечение искусством, но, созерцая великолепные, полные мельчайших деталей пейзажи Ли Чина, Инчжо, возможно, мечтал о спокойствии и мире, о былых временах, золотом веке государства Чосон. Ли Чин создал несколько золотых пейзажей. Пейзажи, благородные растения, а также произведения на тему уединения писали золотом и другие художники первой половины XVII века. Интеллектуалы считали, что золотая краска подчеркивает важность высоконравственного посыла изображений. Ли Чин. Ли Чин был внебрачным сыном аристократа и известного художника-интеллектуала Ли Кёнюна. Ему приписывают авторство 67 произведений, половина из них — «Горы и воды» в стиле школы Анкёна и школы Дже. Считается, что становление техники и художественного языка Ли Чина происходило под влиянием его отца. Есть произведения, авторство которых приписывают и отцу, и сыну. Легенда о рождении Ким Аль-Джи. Предположительно, Чо Сок. Шелк, краски. 132,4 на 48,8 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Первая половина 17 века. Колофон на свитке сообщает, что он иллюстрирует легенду о рождении Ким Аль-Джи, предка первого правителя Силла, а также, что заказчиком был правитель Ван Инчжо. Согласно Самгук Юса, правитель Силла Соктхархе услышал ночью пение петуха в лесу, отправился туда, открыл сундук, а в нем оказался мальчик необыкновенной красоты. Ребенка правитель забрал во дворец, дал имя Аль-Джи и фамилию Ким — золото. Благодаря своим незаурядным талантам Аль-Джи получил должность министра. Седьмой его потомок, Мичху, в 262 году стал правителем Силла. Зачем Ван Инчжо заказал свиток на тему происхождения рода Кимов? В 1635 году исполнилось 700 лет с момента падения объединенного Силла. В 1636 году начался второй маньчжурский военный поход, в результате которого правитель Чосон признал зависимость от варваров. Возможно, заказывая такой свиток, Инчжо хотел подчеркнуть, что у корейской государственности многовековая история, в отличие от маньчжуров, и таким образом утешить себя и придворных. Также возможно, что в свитке заложены надежды правителя на мир и благополучие для своей страны. Ведь легенда наполнена удивительными событиями и знаками, а династия Силла правила на Корейском полуострове целых 7 веков. Чосок. Государственный деятель, литератор, художник-интеллектуал. Был мастером жанров «Четыре благородных растения», «Цветы и птицы», писал пейзажи в стиле Анкёна, школы Дже. обладал незаурядными талантами. Служил чиновником, но ушел в отставку, так как предпочитал жить в уединении, заниматься поэзией, живописью и созерцанием. Горы и воды. Ким Мюнгук. Бумага, тушь. 101,7 на 55 сантиметров. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Первая половина 17 века. Это самый экспрессивный свиток из сохранившихся пейзажей 16-17 веков. Его приписывают кисти придворного художника Ким Мюнгука. Техника, в которой выполнена работа, отличается от той, что установлена школой Анкёна, канона пейзажной живописи. Свиток написан в свободной манере, размашисто. Элементы пейзажа изображены силуэтно. Скалы, камни и деревья созданы несколькими движениями кисти. Художник работал быстро, не прорисовывал детали, как это было принято в пейзажах школы Анкёна. На свитке изображена сцена в заснеженных горах. Камни и деревья покрыты снегом. Природа замерла. Серое небо предвещает метель. Замерз ручей. Под мостом — глыбы льда. Укутаны снегом ветки бамбука. Снежная шапка лежит на деревьях на горных вершинах. На фоне гор происходит сцена прощания. Интеллектуал на ослике в сопровождении мальчика-слуги идет по мосту и оглядывается. У калитки домика, окруженного деревьями, их провожает еще один слуга. Мост символизировал разлуку, а также границу между миром людей и миром гор и вод. Мудрец на свитке, возможно, погостив в горах, возвращается в суетный мир людей. Ким Мюнгук. Художник 40 лет служил при дворе. Создал множество пейзажей, произведений документальной живописи. Расписывал дворец Чхандок-кун. В составе посольской миссии в 1636 и 1643 годах побывал в Японии, где его работы пользовались огромным спросом. Свидетельства сообщают, что японские ценители искусств настолько хотели заполучить работы Ким Мюнгука, что не давали ему ни есть, ни спать, а художник плакал от такой популярности. Квебуль из храма Судакса. Иньоль. Конопляная ткань. Краски. 1059 на 727 сантиметров. Храм Судакса, Республика Корея. 1673 год. В 1673 году группа монахов под руководством художника-монаха Иньоля создала 10-метровое изображение Будды Раканы. Надпись в нижней части полотна сообщает имена художников и тех, кто пожертвовал средства на покупку тканей и красок. Всего в создании произведения приняло участие 114 человек. Будда Ракана изображен в роскошном одеянии и высокой диадеме. От его нимбов в стороны расходятся разноцветные лучи, символ света, который он несет людям. Ракана достиг просветления путем длительных практик, а его жест означает, что он готов передать свои знания всем собравшимся. В нижней части Будду окружают 8 бодхисаттв. Среди них воплощение высшей мудрости Манджушри, символ бесконечной практики Самантабхадра, и 4 небесных царя в доспехах. В центральной части, слева от Будды, в белой накидке на лотосовом троне, спускается воплощение бесконечного сострадания Авалокитешвара с сосудом кундика в руке. Слева, рядом с Буддой, изображен Кшитигарбха, ответственные за спасение существ из ада, с Чинтамани и посохом в руках. В верхней части вокруг нимба Будды собрались Ваджрапани, защитник Будды и 10 учеников-архатов. 6 Будд в позе лотоса спустились из разных миров. Апсары в развивающихся одеяниях несут Будде подносы, полные персиков. Божества собрались послушать проповедь, а Будда приглашает всех зрителей принять участие в этом празднике света. Квебуль. Павильоны буддийских храмов не предназначались для проведения массовых служб. Церемонии с участием большого количества прихожан проходили во дворе. Для таких случаев в Чосон создавали квебуль — 5-10-метровые изображения божеств буддийского пантеона. Огромные полотна крепили на стойке. В остальное время квебуль держали в свернутом виде в деревянных коробах. Сохранилось 119 образцов квебуль. Большая часть из них создана в 17 веке. Автопортрет Юн Туссо. Юн Туссо. Бумага, краски. 38,5 на 20,5 сантиметра. Национальное сокровище номер 240. Нугудан, Республика Корея. 1713 год. Автопортрет — редкое явление в живописи Чосон. Профессиональные художники не писали автопортреты, так как работали в рамках заказов двора и элиты. А если и писали, то только для себя, и примеров не сохранилось. Художники-интеллектуалы тоже почти не создавали автопортреты, поскольку часто не владели достаточным уровнем мастерства в технике. Автопортрет Юн Туссо — одно из исключений. Юн Туссо родился в богатой, знатной семье. Из-за межпартийной борьбы при дворе он лишился права сдавать экзамен на получение государственной должности и посвятил жизнь науке и искусствам. В живописи стремился к максимально реалистичной передаче внешнего вида предмета. Современники отмечали, что прежде чем взять кисть в руки, Юн Туссо по несколько дней изучал объект. В автопортрете голова и головной убор художника написаны с небольшим применением светотени. Затемнены носогубные складки, носослезные борозды, овал лица. Создается ощущение объема. Художник не только тщательно запечатлел свой внешний вид вплоть до каждого волоска, но и передал свой внутренний мир. Его друг, художник-интеллектуал Ли Хагон, писал про портрет. «Можно решить, что перед нами просветленный или воевода. Но нет ничего постыдного в том, что это скромный человек и настоящий ученый муж». Углем были начертаны линии халата, но они со временем стерлись. Возможно, портрет не окончен. Юн Туссо был энциклопедистом, занимался астрономией, математикой, географией, поддерживал идею о необходимости изучать серхак, реальные науки. Работал в разных жанрах, особенно любил писать лошадей. Сегодня Юн Туссо считается пионером бытового жанра. Его альбомные листы с изображением крестьян — наиболее ранние примеры сцены с жизни простых людей. Падающий сослика Чэнь Туань. Предположительно, Юн Туссо. Шелк, краски. 110,9 на 69,1 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. 1715 год. Чэнь Туань — это полулегендарный даосский святой, обладавший выдающимися талантами и знаниями. Уединившись в горах, чтобы забыть о бренном мире, он занимался даосскими практиками и стал бессмертным. На свитке Чэнь Туань изображен падающим сослика. На лице героя улыбка, он словно и не замечает, что выпал из седла. Мальчик-слуга, бросив книги, бежит помогать хозяину. Прохожий, обернувшись, умиляется забавному старику. Художник изобразил знаменитую историю про Чэнь Туаня. Однажды, услышав от прохожего, что Джао Куан Инь основал империю Сун, Чэнь Туань упал с ослика со словами «Теперь в Поднебесной будет порядок». Свиток хранился в дворцовой коллекции. Рядом с колофоном, где были зафиксированы впечатления Вана Сукчона, есть печать Юн Туссо, поэтому свиток приписывают его кисти. Ответы на вопросы о том, почему Юн Туссо выбрал такой сюжет и почему на нем записали слова самого правителя, еще предстоит найти. Подобные произведения на известные сюжеты из китайской истории писали для двора в назидание придворным. Возможно, Сукчон хотел сказать, что чиновникам пора прекратить распри. А Юн Туссо хотел сделать правителю приятное, сравнив себя с Чэнь Туанем, а его — с почитаемым великим китайским императором. Слова правителя. В левом верхнем углу записаны слова Вана Сукчона, которые он произнес, увидев свиток. «Почему учитель Чэнь Туань вдруг выпал из седла? Не от того, что выпил или уснул, а потому что другая радость охватила его. Истинный правитель стал во главе государства. Отныне не о чем беспокоиться. Гора Инвансан после дождя. Чон Сон. Бумага, тушь. 79,2 на 138,2 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул. Республика Корея. 1751 год. Свиток «Гора Инвансан после дождя» — одно из самых известных произведений Чон Сона и один из лучших примеров пейзажей подлинного вида — Чингён Сансусхва. Гора Инвансан находится слева от дворца Кёнбукун в Сеуле. В эпоху Чосон у ее подножия располагались резиденции высокопоставленных чиновников. Там жил сам художник, его друзья, меценаты и заказчики. Элита любила гору за ее необычный силуэт и красоту. Говорили, что у горы Инвансан особая энергетика, поэтому среди тех, кто там жил, много выдающихся талантов. Свиток написан размашисто. Обнаженные скалы переданы широкими насыщенными мазками туши. Ивы и лиственные деревья пририсованы более тщательно, а остальная растительность обозначена точками. Часть поверхности оставлена незаполненной для создания эффекта тумана. Произведение пропитано особой энергетикой, однозначного прочтения работы нет. Согласно самой распространенной интерпретации, контрастом насыщенного черного и незаполненного белого пространства художник показал скорбь от утраты своего близкого друга, поэта-интеллектуала Ли Пёнёна, жившего у подножия горы. Есть мнение, что в произведении художник выразил гармонию инь и ян, а также, что Чон Сон передал энергию горной массы и эмоции, которые Инвансан вызывала у своих поклонников. Чон Сон — один из самых известных художников эпохи Чосон. Родился в семье обедневшего аристократа. Экзамен на получение должности не сдавал, но благодаря поддержке меценатов обрел место при дворе. Посвятил большую часть своего творчества изображению живописных ландшафтов Корейского полуострова. Писал виды гор Кымгансан, пользовавшиеся большим спросом среди современников. Автопортрет Кан Сихвана. Кан Сихван. Шелк, краски. 88,7 на 51 сантиметр. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. 1782 год. Кан Сихван, как и поколение мужчин из его рода, готовился сдать экзамен на получение государственной должности. Но его семья оказалась в опале после расправы над партиями, которые усомнились в легитимности власти Вана Ёнджо. В результате Кан Сихван лишился права сдавать экзамен и 30 лет провел в городке Ансан, где писал стихи, занимался живописью и заслужил славу мастера четырех благородных растений. В преклонном возрасте Кан Сихван получил высокий пост при дворе, несколько раз ездил в Китай в качестве посла. Кан Сихван написал ряд автопортретов в разное время. Свое необычное для интеллектуала желание писать автопортреты он объяснял тем, что хотел документировать свою жизнь. В этом автопортрете Кан Сихван зафиксировал перемены, произошедшие с ним в возрасте 70 лет, и свое отношение к ним. Он одет в повседневный халат интеллектуала, а на голове у него кванмо — головной убор придворного чиновника, который носили с одеянием темно-синего цвета. Надпись на портрете объясняет такой выбор одежды. «Кто этот человек? Брови и борода белые. На голове кванмо. Сам одет в повседневный наряд. Душа его в горах, а имя — во дворце». В автопортрете Кан Сихван показал, что служил при дворе, но при этом стремился к уединению. Кан Сихван. Образцовый конфуцианский муж, человек высоких моральных принципов и преданный чиновник, мастер поэзии, каллиграфии и живописи. Среди современников прославился в первую очередь как мастер четырех благородных растений, но работал в разных жанрах. Сегодня известен как один из первых художников, кто начал применять западноевропейскую технику света-тени и линейные перспективы в пейзажах. Красавица. Син Юнбок. Шелк. Краски. 114 на 45,5 сантиметра. Фонд искусства и культуры «Кансон». Сеул, Республика Корея. Вторая половина XVIII века. Перед нами девушка в широкой голубой юбке и короткой кофточке чогори. На голове большой парик качхэ. Из-под длинной объемной юбки выглядывает белый носок. На зрителя девушка не смотрит, но в одной руке держит подвеску, а другой тянет за ленту, чтобы развязать узелок на кофточке. Писать портреты женщин благородного происхождения в эпоху Чосон не было принято, так как считалось, что художник-мужчина не должен смотреть на достойную девушку или женщину. Женщины скрывали лица от посторонних, на улице носили на голове накидку или передвигались в закрытых паланкинах. Поэтому нет сомнений, что Син Юнбок изобразил кисен, корейскую куртизанку. Создавал ли художник свиток для себя или выполнил заказ поклонника куртизанки? Портрет это или собирательный образ красавицы? Неизвестно. Подчеркнутый эротизм картины свидетельствует о том, что девушка представлена как компаньон для приятного досуга. Такие изображения красавиц были распространены в Чосон. Изначально их писали, чтобы предостеречь конфуцианцев от разврата. Однако в XVIII веке поклонники женской красоты наслаждались такими свитками дома, подальше от посторонних глаз. Надпись на свитке гласит: «В душе художника царит весна. Кисть его способна изобразить все на свете». В XX веке красавица стала национальным достоянием Республики Кореи, а Син Юнбок — одним из самых известных художников эпохи Чосон. Потомственный придворный художник Син Юнбок несколько раз участвовал в создании портрета Вана и был мастером разных жанров. В истории остался прежде всего художником бытового жанра благодаря сохранившемуся альбому со сценами досуга аристократов в компании кисен. За картинки с фривольным содержанием Син Юнбока выгнали из придворной академии, и дальнейшая его судьба неизвестна. Борьба с сырым. Предположительно, Ким Хондо. Бумага, краски. 27 на 22,7 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Вторая половина XVIII века. Эта работа входит в альбом с жанровыми сценами. Альбом состоит из 25 небольших, написанных тушью, сцен из жизни простых людей. Герои пашут землю, строят дома, стирают белье в ручье, придут, танцуют, меряются силами. Что хотел сказать художник такими работами, установить сложно, так как сведения об альбоме не сохранились. Самое распространенное прочтение связано с Ваном Чонджо. Ким Хондо был доверенным лицом правителя, руководил производством живописи для нужд двора. Он мог написать альбом для Вана, чтобы показать, как живут люди в государстве. Этим объясняют тот факт, что все герои альбома довольны. В изображениях нет намеков на страдания. Ким Хондо словно выбрал лучшее, самое забавное, чтобы порадовать Вана Чонджо. Ведь если народом правит достойный правитель, в стране не может быть несчастья. В начале XX века, когда Корея оказалась аннексирована, интеллектуальная элита искала проявление национального духа в корейском искусстве. Сценки из альбома стали образцом выражения самобытного, корейского. Во второй половине XX века к уже имеющемуся багажу интерпретации этих произведений добавилась идея о том, что они содержат в себе демократический посыл. Несколько лет назад возникли сомнения относительно авторства альбома. Тем не менее, это одно из самых узнаваемых произведений корейской живописи. Ким Хондо — ученик Ван Сихвана, любимый художник Вана Чонджо, самый известный профессиональный художник своего времени. Писал портреты правителей и чиновников, пейзажи, документальную живопись, ширмы с изображением даосских небожителей. Расписывал стены во дворце Чхандоккун. Его произведения пользовались большим спросом среди современников. Для последующих поколений Ким Хон-до служил образцом для подражания. Бескрайние горы и реки. Ли Ин Мун. Бумага, краски. 43,8 на 856 сантиметров. Национальный музей Кореи, Сеул, Республика Корея. Вторая половина XVIII века. Ли Ин Мун написал горизонтальный почти 9-метровый свиток. Такие свитки смотрят принципом кадрирования, разворачивая постепенно. Зритель, путешествуя по произведению, с высоты птичьего полета знакомится с прекрасным миром. Высокие, окутанные туманом горы, реки, множество построек по берегам, фигурки людей. Черепица на крышах построек — это признак богатства, поскольку дома простых людей крыли соломой. На свитке множество лодок, повозок. Все это тоже признаки достатка. Ли Ин Мун написал не край уединившихся и не отдельное поселение, как Ан Кён в «Путешествии во сне в персиковый сад», а целое государство, где все в достатке, где развиваются торговля и производство. Здесь нет разделения на горы и воды и мир людей, так как в этом нет необходимости. В стране царит порядок и благополучие. Людям не нужно бежать, уединяться. Художник запечатлел ее золотой век. Ли Ин Мун был придворным художником Вана Чонджо. Возможно, в свитке визуализированы представления правителя о том, как должно выглядеть идеальное государство. Художник использовал разные штрихи, продемонстрировал владение различными техниками, подтвердил славу лучшего мастера жанра «Горы и воды» второй половины XVIII века. Ли Ин Мун. Выходец из среднего класса Чунин. Служил в придворной академии живописи. Дружил с Ким Хон-до. Входил в круг приближенных Кан Сихвана. Писал в разных жанрах. Среди них цветы и птицы, небожители, портреты, сцены собраний интеллектуалов на лоне природы. Участвовал в создании придворной документальной живописи. Прославился как непревзойденный мастер жанра «Горы и воды». Холодное время года. Ким Чон Хи. Бумага, тушь. 23,3 на 108,3 сантиметра. Длина всего свитка 15 метров. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. 1844 год. Ким Чон Хи, высоко почитавшийся как при жизни, так и сегодня интеллектуал, философ, каллиграф. Во время ссылки на острове Чеджудо написал письмо своему ученику Ли Саньчжоку, которому добавил пейзаж, ставший образцом живописи художников-интеллектуалов. В письме Ким Чон Хи благодарит ученика за то, что он покупает книги в Китае и присылает их своему учителю. Ким Чон Хи считал, что настоящий ученый-конфуцианец должен источать аромат книг. Книги были для него учителями и друзьями. В тексте письма есть цитата из Конфуция, которая помогает понять значение пейзажа. «Только когда наступает холодное время года, мы узнаем, что сосна и кипарис не опадают». Сосна и кипарис — вечно зеленые растения, символ стойкой нравственной силы конфуцианца. Ким Чон Хи сравнил преданность ученика, который не забывает ссыльного учителя, с кипарисом и сосной, и тем самым подчеркнул, насколько важно то, что он делает для него. Техникой сухой кисти мастер передал состояние скованности природы и одновременно готовность выдержать испытания. Ким Чон Хи считал, что в живописи важно доносить суть, а не копировать внешний вид. Ли Саньчжок взял свиток с собой в Пекин, где 16 интеллектуалов написали свои впечатления о произведении. В 1949 году группа корейских интеллектуалов добавила свои размышления, поэтому сегодня длина свитка составляет 15 метров. Ким Чон Хи. В первую очередь каллиграф. Ким Чон Хи на основе текстов, высеченных на древних стелах, разработал собственный почерк. Он считал, что прежде чем начать рисовать, надо освоить разные стили каллиграфии. накопить достаточное количество знаний и достичь необходимого нравственного и духовного уровня. Каллиграфия. Ким Чон Хи. Бумага, тушь. 129,3 на 30,8 сантиметра. Фонд искусства и культуры Кансон. Сеул, Республика Корея. Середина XIX века. Каллиграфия занимает особое место в искусстве эпохи Чосон. Каждый мужчина благородного происхождения учился писать разными каллиграфическими почерками, а великие мастера создавали собственный стиль. Каллиграфия воплощала индивидуальность автора. В творческом акте каллиграф создавал себя как личность, способную гармонизировать социум, достичь духовной преемственности от великих мастеров прошлого. Такая каллиграфия рождалась из диалога с мастерами минувших эпох. Каллиграф синтезировал опыт предшественников. Здесь важен как текст, так и каллиграфическое исполнение. Зритель считывал первое, а рассматривая второе, узнавал что-то и об авторе. Каллиграфия требовала многих лет практики, как технической, так и духовной. Выдающиеся каллиграфы достигали мастерства не ранее, чем в 40 лет, а расцвет приходился на 50 лет и старше. Ким Чон Хи прошел несколько этапов как каллиграф. В раннем возрасте он копировал почерк великого китайского мастера Дун Цичана и других каллиграфов, а в 24 года побывал в Пекине, где познакомился с мастерами, изучающими древние почерки, и увлекся исследованием текстов, выгравированных на древних корейских стелах. Одновременно он изучал сочинения китайских классиков и буддизм. Почерк Чусы. Поиск своего почерка занял у Ким Чон Хи почти 30 лет. Он писал: «Я стер до дыр 10 тушечниц, 1000 кистей извел, изучил почерки 309 стел». Почерк получил название Чусачхэ, почерк Чусы, по псевдониму художника. Сегодня его произведения считаются вершиной каллиграфии эпохи Чосон. Занятие письмом в домике, утопающем в сливе. Чо Хирён. Бумага, тушь. 106,1 на 45,1 сантиметра. Фонд искусства и культуры Кансон. Сеул, Республика Корея. 19 век. Слива — одно из четырех благородных растений, символ стойкости и непоколебимости ученого мужа. Интеллектуалы Чосон на протяжении 5 веков воспевали ее в стихотворениях и живописи. В свитках раннего и среднего Чосон в изображениях сливы подчеркивали ее стойкость, писали сломанные ветки, из которых тянутся к небу прямые острые побеги с небольшим количеством распустившихся цветов. В XIX веке Чо Хирён, будучи фанатичным поклонником сливы, задал новый тон ее изображению в эмоциональной и более декоративной манере. Чо Хирён любил сливу настолько, что спал, огородив себя ширмами с ее изображением. Написал десятки стихов про сливу, а когда вдохновение не приходило, пил сливовый чай. Через наслаждение сливой он достигал просветления, а также выражал чувства, связанные с отсутствием равенства в обществе. Чо Хирён был из благородного рода, но мужчины в его семье не служили чиновниками, поэтому художника чаще окружали представители среднего класса чунин. Для них воспевание сливы было способом доказать, что они не уступают аристократам в нравственных качествах и духовных стремлениях. Интеллектуал на свитке сидит перед столом с книгами и вазой с веткой сливы. Домик его утопает в сливовых цветах. Свиток воплощает представление об идеальном существовании, служит примером для подражания и одновременно средством отметить интеллектуальный уровень художника. Чо Хирён был преданным учеником Ким Чон Хи, однако учитель ругал его работы за чрезмерную эмоциональность и недостаток аромата книг. Он же, в отличие от учителя, считал, что в живописи важна свободная манера письма. Под влиянием Ким Чон Хи и китайской живописи Чо Хирён разработал оригинальный художественный язык, раскрыв выразительные возможности жанра «четыре благородных растения». Ц. цветы, птицы, животные, рыбы. Чан — сыноп. Бумага, краски. Размер одной створки — 127,3 на 31,5 сантиметра. Национальный музей Кореи. Сеул, Республика Корея. Вторая половина XIX века. Про художника известно мало. Согласно сохранившимся сведениям, в юности он, прислуживая в богатом доме и подсматривая, как хозяин с друзьями наслаждаются свитками китайских художников, увлекся живописью. Был неграмотным, но слава о его таланте дошла даже до дворца. Самые влиятельные и богатые люди охотились за его произведениями. Бунтарь и любитель выпить, он не терпел ограничений. Сохранился анекдот о том, как его пригласили во дворец создать ширму для правителя, но ограничили количество алкоголя, выдаваемого в день. Чан Сыноп два раза сбегал из дворца, рискуя получить серьезное наказание, и так и не закончил произведение. Вольный нрав художника проявляется в его работах. Чан Сыноп был мастером всех жанров. Особенно много он создал ширм с растениями, птицами и животными, натюрмортов с китайским антиквариатом, больших свитков с изображением даосских святых, а также гор и вод. Художник владел техниками разных школ, писал в стиле великих китайских мастеров, но создавал и наполненные экспрессией свитки в своем оригинальном стиле. Его произведения отражают вкусы времени, они наполнены экспрессией и юмором. Его птицы и животные выступают самостоятельными героями с ярким внутренним миром чувств и желаний. Чан Сыноп. Не все современники высоко оценивали живопись Чан Сынопа. Необразованный художник, по мнению интеллектуалов, не мог создавать настоящее искусство, квинтэссенцию конфуцианских ценностей. Есть мнение, что художник тяжело переживал неприятие со стороны части интеллектуальной элиты. Но отсутствие конфуцианской подготовки не помешало ему стать самым популярным и ярким художником второй половины XIX века. Автопортрет с веером. Ко Хидон. Холст масла. 61 на 46 сантиметров. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 1915 год. В 1915 году Ко Хидон окончил Токийскую школу изобразительных искусств и стал первым в истории Кореи художником, освоившим технику масляной живописи, и первым дипломированным художником. Из всех произведений Ко Хидона, написанных маслом, сохранилось только три автопортрета. В автопортрете с веером художник представил себя в частной обстановке, в расслабленной позе, с полуобнаженной грудью. Он создал современное, модернизированное пространство с книжной полкой, на которой стоят европейские книги в кожаных переплетах, с европейским пейзажем в раме на стене. Это подчеркивает, что зритель смотрит на человека нового времени, читающего европейские книги и наслаждающегося европейской живописью. В традиционных портретах героев изображали в парадном одеянии или домашнем халате, то есть тело было спрятано. Полуобнаженная грудь художника воспринимается как заявление и вызов корейскому обществу. Как отреагировали бы современники на такое произведение, можно лишь гадать. Художник не выставлял портрет, вероятно, потому что образ получился слишком смелым. О его существовании стало известно уже после смерти художника. Автопортреты Ко Хидона стали отправной точкой развития корейской живописи маслом. Ко Хидон. Родился в семье потомственных чиновников-переводчиков. В юности брал уроки живописи тушью, но, разочаровавшись в методах корейской живописи, уехал учиться писать маслом в Токио. Ко Хидон стал первооткрывателем западной живописи и просветителем. В Сеуле он инициировал создание общества художников и каллиграфов, организовывал выставки. В 1927 году художник перестал писать маслом и вернулся к технике традиционной корейской живописи. Закат. Ким Кван Хо. Холст масла. 127 на 128 сантиметров. Музей Токийского университета искусств. Токио, Япония. 1916 год. Ким Кван Хо был вторым после Ко Хе Дона корейцем, окончившим отделение западной живописи Токийской школы изобразительных искусств. «Закат» — его выпускное произведение. На берегу озера изображены две стоящие спиной к зрителю обнаженные девушки. Одна, наклонившись, вытирает волосы. Вторая замерла в задумчивости с белой тканью в руках. Ким Кван Хо объяснял, что на создание произведения его вдохновило воспоминание о купающихся в реке Таданган девушках в родном Пхеньяне. «Закат» получил приз на выставке выпускных работ студентов и специальный приз государственной выставки Японии «Бунтен». Сеульская газета «Мэйль Синбо» в большой статье, посвященной успеху Ким Кван Хо на выставках в Японии, назвала художника «первой гордостью Кореи» и поблагодарила его за то, что он показал миру гениальность корейского народа. При этом фотографию картины не напечатали, объяснив это тем, что, хотя фотография из Токио получена, женщины на картине обнажены, поэтому напечатать ее нет возможности. Последующие работы Ким Кван Хо тоже не печатали в газетах и не особо их понимали. Нежелание общества принимать произведения с обнаженной натурой стало причиной, по которой в 1928 году Ким Кван Хо прекратил заниматься живописью. Ким Кван Хо. Сохранилось лишь несколько произведений художника, и в истории корейского искусства он остался автором первой картины с обнаженными моделями. Ким Кван Хо сыграл важную роль в распространении знаний о масляной живописи. До 1928 года в Пхеньяне он проводил выставки своих работ, давал уроки живописи, брал заказы. Несколько его учеников стали профессиональными художниками. Портрет. На Хесок. Холст масла. 63,5 на 50 сантиметров. Частная коллекция. 1928 год. На Хесок родилась в семье состоятельного чиновника. В 1918 году окончила женскую школу искусств в Токио и стала первой в истории Кореи дипломированной художницей. Вернувшись в Сеул, работала учителем рисования, писала статьи о положении женщин в Корее, выступала за равные права для мужчин и женщин. В 1919 году отсидела 5 месяцев в тюрьме за участие в Первомартовском движении. В 1920 году вышла замуж за влиятельного сеульского адвоката, а в 1921 организовала свою первую персональную выставку в Сеуле, которую посетило свыше 5000 человек. В 1927 году 8 месяцев провела в Париже, где познакомилась с авангардными направлениями европейского искусства. В Париже был написан психологически напряженный женский портрет, который принято считать автопортретом. Большие, полные грусти глаза, темные фон и платье героини, а также мрачное настроение произведения связывают с предчувствием тяжелых испытаний, которые выпадут на долю На Хесок в последующие годы в связи с разводом и общественным порицанием. Однако чем именно вызвано такое состояние героини, что хотела сказать художница этим портретом, точно неизвестно. В произведении заметно влияние европейских авангардных направлений живописи. На Хесок. В Токио На Хесок впитала академический импрессионизм, а в Париже познакомилась с авангардными направлениями. Большое впечатление на нее произвела живопись фавистов. Художница перестала придерживаться выверенности форм, но с палитрой, как фависты, не экспериментировала. Она раньше других художников заговорила о необходимости поиска в живописи оригинального, корейского, и вводила в свои работы элементы корейской культуры. Автопортрет. П. Ун Сон. Холст масла. 54 на 45 сантиметров. Частная коллекция. 1930-е годы. Тогда как большинство корейских художников первой половины 20 века учились в Японии, П. Ун Сон первым из корейцев получил художественное образование в Европе. Он прожил в Германии и Франции 18 лет, участвовал в выставках, писал картины на заказ, читал лекции о восточной живописи. Известно 6 автопортретов П. Унсона, написанных в Европе. В автопортрете, речь о котором идет в этой главе, художник изобразил себя в желтом традиционном халате и шляпе, похожей на шаманскую. В одной руке он держит бокал с шампанским, а указательный палец другой поднес к губам, словно прося зрителя не выдавать какой-то секрет. Заигрывающий взгляд добавляет загадочности произведению. За спиной художника — шумное берлинское кабаре. Выбор обстановки можно связать с модой на азиатскую культуру в Европе. В берлинских кабаре в 1920-х годах исполняли танцы в азиатском стиле. И не случайно за спиной П. Унсона танцор слева облачен в азиатский костюм. Возможно, П. Унсон изобразил себя в экзотичном для европейцев костюме, чтобы отметить, что он, как и танцор, развлекает европейскую публику, показывая в своих произведениях далекую неизвестную Корею. Однозначной интерпретации пока нет. Автопортрет может быть связан с вопросом самоопределения художника в Европе и его желанием рассказывать европейцам о своей родной стране. П. Унсон. До прибытия в Германию живописью не занимался. В Германию приехал в качестве сопровождающего для сына корейского миллионера Пэк Инги. В 1925 году с третьей попытки поступил в Берлинский университет искусств. Тема большей части сохранившихся произведений европейского периода — корейские праздники и игры. «Однажды осенью». Ли Инсон. Холст, масло. 96 на 161,4 сантиметра. Музей корпорации Samsung Лиум. Сеул, Республика Корея. 1934 год. В 1934 году специальный приз выставки искусства Чосон, проводимый японским правительством в Сеуле, получило полотно «Однажды осенью» кисти Ли Инсона. На нем, на фоне природы, изображена полуобнаженная девушка с мальчиком. Каких-либо ярких особенностей, указывающих на корейское происхождение людей или ландшафта, здесь нет. Корея предстает далекой экзотической страной. Нет и однозначного прочтения содержания произведения. Особенно спорен образ девушки. В Корее не полагалось ходить с обнаженной грудью. Ли Инсон был поклонником Поля Гогена. Возможно, обнажив грудь девушки и придав ландшафту диковинный вид, он хотел показать первозданность и чистоту корейской земли. В то же время картина дополняет тот образ Кореи, который формировало японское правительство, чтобы оправдать аннексию. Образ страны слабой, нуждающейся в поддержке со стороны сильного защитника в лице Японской империи. Кроме этого, обнаженная модель могла вызывать эротические фантазии у членов жюри. Корея представлялась японцам страной доступных женщин — кисен. И девушка на картине воспринимается как Корея, слабостью которой можно воспользоваться. Жюри выставки искусства Чосон хвалило Ли Инсона, а современники критиковали за то, что он показал искаженный вид Кореи, соответствующий вкусам японцев. Ли Инсон родился в бедной семье. Благодаря учителю рисования начал заниматься живописью. В 19 лет получил специальный приз на выставке искусства Чосон, а в 25 удостоился особого статуса рекомендованного выставкой художника. Его произведения принимались без предварительной оценки жюри, что обеспечивало ему признание и финансовое благополучие. Писал виды Кореи, натюрморты, портреты. Также он экспериментировал, искал способы выразить корейский колорит в живописи. Портрет друга. Ку Понун. Холст, масло. 62 на 50 сантиметров. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. Около 1935 года. Ку Понун родился в семье крупного предпринимателя. В 6 лет в результате несчастного случая повредил позвоночник и остался инвалидом на всю жизнь. Современники называли его корейским Тулуз-Латреком. В старших классах брал уроки живописи у Кохидона. В 1933 году окончил факультет западной живописи в Токио. Экспериментировал с фовизмом, кубизмом и экспрессионизмом. В 1931 и 1933 годах прошли две его персональные выставки в Сеуле, познакомившие корейскую общественность с авангардной живописью. Портрет друга вдохновлен произведением «Мужчина с трубкой» Мариса де Вламинко. Это портрет близкого друга Ку Понуна, Лисана. Поэт, писатель и художник, Лисан писал экспериментальную сюрреалистическую прозу и поэзию, был главным декадентом Кореи 1930-х годов. Его переведенный на русский язык рассказ «Крылья» — одно из самых ярких модернистских произведений в корейской литературе. Ли Сан и Ку Понун дружили с детства, устраивали выставки и концерты в чайной «Ласточка», которую открыл Ли Сан. Вместе работали над выпуском журнала «Поэзия и проза». Выполненный в темных тонах экспрессионистический портрет передает психологическое состояние Ли Сана в последние годы жизни, когда его здоровье ухудшилось. Ку Понун, по мнению современников, был первым настоящим модернистом, первым фовистом, первым экспрессионистом в Корее. В Токио, помимо живописи, изучал теорию искусства. В Корее писал статьи о направлениях современной европейской живописи, знакомил читателей с разными взглядами на задачи искусства. Группа людей 1. Ли Кхведе. Холст масла. 188 на 216 сантиметров. Частная коллекция. Около 1948 года. Ли Кхведе в своем творчестве пытался решить две задачи. Искал способ соединить корейскую и европейскую традиции и запечатлеть события, происходившие в родной стране. Если его современники экспериментировали в русле авангардных направлений, Ли Кхведе черпал вдохновение в живописи итальянского Ренессанса, уделял особое внимание художественной анатомии, изучал творчество Микеланджело и Боттичелли, стенопись гробниц Кугурё и жанровую живопись эпохи Чосон. Мечтал создавать историческую живопись. В 1945 году художник приступил к серии полотен, посвященных освобождению Кореи. «Группа людей 1» — это визуализация событий 1940-х годов. На заднем плане сгустились тучи, гремит гром или взрыв. Несмотря на это, находится группа людей, готовых двигаться вперед, навстречу освобождению и миру. Произведение было написано в 1948 году, поэтому в нем также считываются призыв Ли Кхведе к преодолению нарастающих на Корейском полуострове разногласий и надежда на то, что это произойдет. Это первая в истории корейской масляной живописи многофигурная композиция. Художники первой половины XX века не ставили перед собой столь масштабных задач. Серия была холодно принята современниками. В ней нашли отсылки к религиозной европейской живописи и чуждость современной Кореи. Ли Кхведе. Ли Кхведе родился в семье крупного землевладельца. Учился в императорской школе искусств в Токио. В ответ на трагичные события, происходившие в Корее, создавал картины со скрытым символичным содержанием. В 1953 году, во время обмена пленными, выбрал север. В КНДР писал многофигурные полотна на тему борьбы корейцев за независимость, жизни в новой деревне. Однако был обвинен в приверженности искусству ради искусства. Последняя его работа датируется 1961 годом. В Республике Кореи его имя было запрещено упоминать до 1988 года, но благодаря усилиям семьи, картины и рисунки художника, созданные до 1953 года, сохранились. Слива и ваза. Ким Хванги. Холст масла. 55 на 35 сантиметров. Музей Ким Хванги. Сеул, Республика Корея. 1957 год. Творчество Ким Хванги можно разделить на несколько этапов. При этом в разные периоды художник решал одну задачу — выразить корейскую самобытность языком масляной живописи. Написанные в 1950-е годы в Париже произведения воспевают красоту его родной страны. Художник выделил ряд элементов, символизирующих Корею: горы, луна, слива, журавль, олень, фарфор, и изображал их на своих полотнах. Ким Хван Ги много работал с голубым цветом. Художник провел детство и юность на острове Кеджвадо, которым владел его отец. Поэтому для него Корея — это голубые море и небо. Ким Хван Ги был страстным коллекционером фарфора Чосон. Особенно ценил белые неукрашенные тальханари — лунные вазы. Для него белый фарфор представал одновременно символом чистоты корейского народа и воплощением корейской традиционной эстетики. В сливе и вазе черной линией художник подчеркнул силуэт вазы и черными же линиями написал ветки сливы. Ким Хван Ги переосмысляет классическую живопись эпохи Чосон на тему созерцания сливы при лунном свете. Композиция перекликается с известным свитком «Слива и луна» художника-интеллектуала Оманёна, воспевавшего сливу как символ стойкости конфуцианца. Вытянутая форма холста подчеркивает связь с классической живописью на вертикальных свитках. Ким Хван Ги. Один из самых известных корейских художников XX века и самый дорогой. Эксперименты с формой привели его к полной абстракции. В 1970-х годах в Нью-Йорке, размышляя над историей человечества и отношениях с мирозданием, создавал большие холсты разных оттенков синего, полностью покрытые точками, похожими на отпечатки кисти. Номер 1.57. Пак Собо. Холст — масло. 95 на 82 сантиметра. Частная коллекция. 1957 год. С середины 1950-х южнокорейские художники начали знакомиться с западным искусством напрямую, а не через Японию. Чтобы противостоять влиянию государственных выставок и академического искусства, молодые художники стали объединяться в группы. В 1956 году прошла первая выставка авангардного искусства «Выставка четырех». Четыре — это Пак Собо, Ким Чхун Сон, Мун Усик, Ким Йон Хван. На входе художники вывесили манифест, в котором объявили бойкот государственной выставки искусства, где господствовала салонная живопись. Они жаждали возникновения нового искусства, способного рассказать об ужасах пережитой войны. Вдохновляясь французским направлением энформель и американским абстрактным экспрессионизмом, художники крупными резкими мазками покрывали большие холсты толстыми слоями краски. Критики увидели в такой живописи не только желание выразить себя и противостоять закоренелому, но и полностью извести предыдущую живопись, чтобы найти новый язык корейского искусства. В 1960 году еще более молодые художники Ким Чон Хак, Юн Мён Но, Ким Понт Хё вывесили свои абстрактные экспрессивные холсты на стенах дворца Токсугун, где проходила государственная выставка искусства. Это укрепило желание художников бороться за перемены. Радикальное направление живописи 1950-1960-х годов получило название «энформель» и вскоре было принято государственными институциями. Пак Собо — один из самых влиятельных художников корейского искусства второй половины XX века. В 1950-е работал в направлении «энформель», был олицетворением авангардного духа и творческих поисков. В 1970-е писал монохромные полотна «Тансекхва», а в 1980-е начал создавать полотна из корейской традиционной бумаги «ханджи» и служил антивдохновением для молодежи, искавшей новые формы радикального искусства. Круг истории. Пак Чонбе. Железо. 115 на 134 на 88 сантиметров. Университет Кённам. Чхонвон. Республика Корея. 1965 год. В живописи эксперименты с разными направлениями начались в период аннексии. Скульпторы в большей степени занимались изображением человеческого тела в бронзе и дереве в традиции академической скульптуры, однако в послевоенное время выбрали язык абстракции. Ряд мастеров работали с железом, использовали металлолом, оставленный войной, бочки из-под горючего, которые завозили для американских войск. Железо было доступным материалом, символизировало современное человечество, имело сильные отсылки к военному времени. Пак Чон Бэ создал круг истории из железа, отброшенного американскими военными автомобиля. Скульптура похожа на грудную клетку и легкие человека, разорванные ударом или взрывом. Пак Чон Бэ вспоминал, что при работе с этим железом думал о шрамах, оставленных войной. Скульптура символизирует раздирающую боль и гнев, вырывающиеся из груди, словно лава из вулкана. В 1950-1960-е годы правительство Республики Кореи финансировало производство памятников выдающихся исторических деятелей и патриотов. По всей стране было установлено около 150 памятников для воспитания патриотического духа населения. Тем не менее, в 1965 году скульптура Пак Чон Бэ получила приз президента на Государственной выставке искусства. А абстрактное искусство, как живопись, так и скульптура, стало языком современного южнокорейского творчества. Пак Чон Бэ окончил факультет скульптуры университета Ханик в 1956 году. Лепил из гипса обнаженную натуру. Участвовал в государственной выставке. Получал призы. В первой половине 1960-х годов создал ряд абстрактных работ из железа. В 1966 году изучал скульптуру в США, где открыл для себя возможности бронзы. Эксперименты с абстракцией продолжил в композициях из природных и геометрических форм. Лицо Чивон. Квон Чингю. Терракота. 50x32x32 сантиметра. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 1967 год. Квон Чингю хотел создать новую фигуративную корейскую скульптуру, вернуть скульптуре человеческое лицо в те времена, когда южнокорейские художники и скульпторы были поглощены идеями создания абстрактного искусства. В мастерской с маленькой печкой в Сеуле он работал над серией мужских и женских погрудных портретов из терракоты, обожженной глины, не покрытой глазурью. Вдохновением для работы в данной технике служила керамика, черепица периода трех государств и объединенного села. Имена большей части моделей произведений неизвестны, а вот лицо Чивон — портрет студентки-скульптора по имени Чан Чивон, которая посещала его классы в университете Хуник в Сеуле. Девушка запечатлена в пальто, на голове завязан платок. Подчеркнута длинная шея и словно срезанные плечи, спокойное выражение лица. Художнику удалось запечатлеть в образе красоту, неприходящее, вечное. Это одно из самых известных его произведений. Квон Чингю мечтал создавать монументальную скульптуру. Работал над образами Христа и Будды, но не сумел убедить современников в возможностях терракотовой скульптуры, так как его произведения выбивались из общего потока абстрактных форм. В 1973 году, не справившись с неприятием со стороны художественного мира, автор покончил жизнь самоубийством. Квон Чингю. Под влиянием Ли Кхвэде, у которого брал уроки живописи в юности, поступил в 1948 году в Императорскую школу искусств на факультет скульптуры. В университете учился у Такаши Симидзу, ученика французского скульптора Эмиля Антуана Бурделя. В Токио, Осаке, Сеуле участвовал в групповых выставках, проходили и персональные выставки художника. Сохранилось более 500 произведений художника, среди них 326 скульптурных композиций. Шаг улитки. Ли Конён. Перформанс. Биеннале искусства. Сан-Паулу, Бразилия. 1979 год. В 1960-1970-е годы группы экспериментального искусства AG — Ассоциация корейского авангарда, и ST — Пространство и время — объединяли художников, ищущих новые формы выражения идей. Художники устраивали акции и перформансы, создавали ленд-арт, работали с реди-мейдами, проводили выставки в Республике Корея, участвовали в международных биеннале, выпускали журналы. Группа ST просуществовала 10 лет. Художники вместе читали тексты об искусстве и философии, проводили выставки с перформансами и открытые дискуссии, привлекавшие публику. Ли Конён участвовал в деятельности обеих групп. Для него искусство было способом познания мира и общения с ним. Его главное медиа — это собственное тело. В его произведениях подчеркиваются движения, зафиксированные в виде линий на поверхности холста или бумаги. Перформанс «Шаг улитки» — один из главных перформансов Ли Конёна — впервые был показан на Биеннале искусства в Сан-Паулу в 1979 году. Художник, усевшись на корточке, рисовал перед собой параллельные линии мелом и медленно гуськом шел вперед, стирая их босыми ступнями. Послание перформанса заключалось в том, что искусство — это то, что люди веками создают, а потом стирают, чтобы найти язык для общения с новыми зрителями и способ понимания мира. Еще одно значение перформанса — пожелание зрителям замедлить шаг, остановить безумный бег современного мира. Ли Конён в 1971 году выставил в галерее часть ствола дерева с корнем в земле, чтобы поразмышлять со зрителями о том, что такое искусство и что может им быть, а что нет. С 1975 по 1979 год представил 50 перформансов «Логика места». С 1976 года создавал живопись тела. Покрывал полотна линиями, стоя за холстом или спиной к нему, ровно настолько, насколько хватало длины руки. Экритюр номер 43-78-79-81. Пак Собо. Конопляная ткань, масло, карандаш. 194,5 на 260 сантиметров. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 1981 год. Возглавлявший направление «Энформель» Пак Собо в конце 1960-х годов начал создавать живопись с дальневосточным содержанием. Художник клал холст на пол, покрывал слоем краски молочного оттенка и до того, как краска высыхала, наносил ритмичные, повторяющиеся штрихи карандашом в одном направлении. За этим следовали новый слой краски и новый этап работы с карандашом. Повторяя одно и то же движение, Пак Собо выходил за пределы сознательного, становился единым целым с холстом, доводя себя в процессе создания произведения до состояния недеяния, невмешательства в естественный порядок вещей. Работа над картиной была похожа на медитативную практику. Подобные поиски вели Ха Чон Хён, Юн Хён Гын и другие художники. В 1970-е годы выставочные пространства Республики Кореи были заполнены монохромными нейтральными полотнами, покрытыми белой, серой или коричневой краской. Художники изучали дальневосточную философию, искали вдохновение в керамике Силла, фарфоре эпохи Чосон, традиционных пейзажах, где все многообразие природы передавалось оттенками туши. Направление получило название «Тансек-хва» — живопись одного цвета. «Тансек-хва» связано с политикой сохранения национальной культуры, проводимой правительством Пак Чон Хи и приведшей к всплеску интереса к традиционной корейской культуре, а в современном искусстве — к поиску оригинального языка современной корейской живописи. Маркетинг 5. Ад. О. Юн. Холст — смешанная техника. 174 на 120 сантиметров. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 1981 год. До 1980-х годов южнокорейское искусство избегало политических тем и соответствующих им резких высказываний. Молчание было прервано, когда художники направления Минджун Мисуль «Искусство народа» начали критиковать проводимую правительством политику зависимости от США и капитализм, превращающий людей в легко контролируемых потребителей. Работа «Маркетинг 5. Ад» выполнена в стиле буддийской живописи эпохи Чосон и рекламного плаката. Художник представил, каким страшным мучением подвергаются те, кто в жизни чрезмерно увлекался потреблением. Рекламные плакаты Кока-Колы и конкретных марок мороженого и кофе напоминают страдающим об их грехах. Палачи в футболках с названиями продуктовых концернов приводят в исполнение приговоры. Морозят людей в морозильных камерах, сажают на кол, жгут. Внизу художник записал вопрос. Создание потребления — это наука или искусство? Справа от центральной фигуры судьи палач держит за волосы душу перед зеркалом кармы, в котором отражается ее грех — написание картин в стиле танца кхва. Художники Минджун Мисуль критиковали монохромную живопись, сложную для понимания обычного зрителя. Они настаивали, что искусство должно быть понятно всем, а не кругу избранных, и реагировать на события в современном обществе, а не исключительно экспериментировать с формой. О Юн — пионер современной южнокорейской ксилографии, живописец и скульптор. Творил в стиле народной, буддийской, жанровой живописи Чосон. Выражал боль и страдания крестьян и рабочих, создавал сатиру на современное общество. Доброе утро, мистер Оруэлл. Пэк Намджун. Видео. Продолжительность 30 минут. 1984 год. Пэк Намджун — отец видеоарта, историк музыки и пианист, а по образованию — композитор. После нескольких лет экспериментов со звуками он начал использовать телевизор как холст для выражения своих идей, что никто до него не делал. Пэк Намджун изучал электронную инженерию, чтобы научиться работать с телевизорами. Он не сразу, но убедил художественное сообщество, а затем и зрителей, что телевизор и картинка на экране могут быть искусством. Пэк Намджун верил, что телевидение способно объединить мир. В ответ на недоверие к телевидению, сформировавшееся в том числе под влиянием романа Джорджа Оруэлла «1984», Пэк Намджун придумал проект «Доброе утро, мистер Оруэлл». 1 января 1984 года в США, Франции, Японии и Республике Кореи одновременно было показано видео, подготовленное при участии многих художников, актеров и музыкантов, в том числе Джона Кейджа и Йозефа Бойса. Пэк Намджун продемонстрировал, что телевидение может помочь преодолеть географические расстояния и объединить человечество, а также предсказал появление интернета. Видео начиналось словами «Доброе утро, мистер Оруэлл. Пора нам встретиться. Большой брат не следит за вами. Телевидение ест наши мозги. Скажите мне, что я сейчас делаю? Дамы и господа, я сейчас ем ваш мозг». «Но, Джордж, ты все же перегнул палку. Что-то осталось. Смотри, ты немного ошибся». После был показан ряд смонтированных художником ярких видео. Пэк Намджун хотел, чтобы технологии не служили средством порабощения, а радовали людей. Видео в тот день посмотрело 250 тысяч человек. Пэк Намджун. Намджун Пайк. В 17 лет уехал из Кореи. Учился в Токио, позже перебрался в Германию, где стал участником авангардной группы «Флюксус». Публика прозвала его азиатским террористом в сфере культуры за перформансы, в которых он крушил фортепиано, и за представление о том, что такое музыка. Он показывал, что все звуки могут быть музыкой. Пэк Намджун критиковал европоцентризм, нарушал правила, чтобы создавать новое искусство. Первую инсталляцию с телевизором разработал в 1963 году, чтобы визуализировать звуки. Посадка риса. Син Хакчхоль. Холст краски. 160 на 130 сантиметров. Местонахождение неизвестно. 1987 год. Художникам Минджун Мисуль возвращение в деревню представлялось решением проблем современного общества. По их мнению, отказавшись от чрезмерного потребления и бесконечных развлечений, южнокорейское общество сможет вырваться из порочного круга действительности и построить идеальный мир, в котором будет царить доброта, человечность и гармония. На картине «Посадка риса» крестьяне очищают корейскую землю от мусора, сгребают ракеты, железную проволоку, танки, американский флаг, бутылку кока-колы, сигареты, консервные банки. В куче мусора корчатся от страданий капиталисты. Дядя Сэм ухватился за железный штырь, чтобы не упасть в воду. На расчищенном поле крестьяне высаживают рис. В верхней части картины деревенские жители празднуют сбор урожая, бегут счастливые дети. На заднем плане изображены корейские горы. Картину обрамляет бурная зелень. Персики напоминают о персиковом источнике Тао Юаньмина. Син Хакчхоль показал, что миру и процветанию корейского полуострова мешают военный режим, США и капитализм. Правительство не оставляло такие высказывания в свой адрес без внимания. Выставки Минджун Мисуль запрещали и закрывали. Произведения арестовывали. Посадка риса была конфискована, так как власти пришли к выводу, что гора на заднем плане картины — это гора Пэктусан, символ КНДР, и картина восхваляет северокорейский режим. Художника судили, он провел в тюрьме 3 месяца. Син Хакчхоль. Один из ярких представителей направления Минджун Мисуль. Окончил факультет западной живописи в университете Ханик. В 1970-х использовал технику коллажа и создавал произведения, критикующие потребление и индустриальное общество. В 1980-е и 90-е годы написал 40 черно-белых холстов на тему новейшей истории Кореи. Без названия. Пак Хёнги. Камень. Телевизор. 70 на 105 на 286 сантиметров. Галерея Хёнде. Сеул. Республика Корея. 1988 год. Пак Хёнги экспериментировал с разными медиа — ленд-артом, скульптурой, перформансом, фотографией и графикой. Главный материал его произведений — камень. Для Пак Хёнги камень — экран, который показывает мир, и хранилище эстетики предков. В начале 1970-х годов Пак Хёнги складывал пагоды из гранитных и искусственных камней, изучал тему отношений природы и человека — подлинного и поддельного, материального и нематериального. В 1974 году познакомился с творчеством Пэк Намджуна и начал работать с видео. В 1978 году выставил первую видеопагоду. Она была сложена из гранитных и искусственных камней и включала в себя телевизор, экран которого показывал камни, продолжающие пагоду. Жители корейского полуострова веками строили пагоды. Они служили воплощением надежд, соединяли мир людей и мир божеств и духов. Составив пагоду из камней и телевизора, Пак Хёнги соединил современное и вечное. В 1970-е и 1980-е годы телевизор стал частью жизни людей, так что Пак Хёнги приглашал зрителя поразмышлять об отношениях реального и виртуального и о том, как телевидение превращает жизнь в серию быстро меняющихся картинок. Его видеоинсталляции не дают роскошного визуального опыта, не рассказывают историю. Экран играет роль зеркала. Если работы Пэк Намджуна технологичные, словно празднующие наступление новой эры, то инсталляции Пак Хёнги — это молчаливое размышление, созерцание. Это эстетика древности, соединенная с современными технологиями. Они останавливают человека, чтобы показать вечное в ускоряющемся мире. Пак Хёнги. Получил художественное образование. Занимался дизайном интерьеров в Тэгу, а на заработанные деньги создавал произведения. Участвовал в международных биеннале в 1979 и 80 годах. Провел серию крупных перформансов. Так, в 1981 году устроил масштабную арт-акцию в Тегу, проезжая город. Фура с валуном и прикрепленным к нему зеркалом 40 минут колесила по улицам города, отражая его виды и жителей. В галерее транслировалась запись отражения, а на улице стоял еще один валун с зеркалом, в котором зрители могли посмотреть на себя. Родословная. Юн Сон Нам. Дерево, акрил, бумага. 250 на 150 на 279 сантиметров. Частная коллекция. 1993 год. Юн Сон Нам считают матерью корейского феминизма. Она начала заниматься искусством уже во взрослом возрасте, когда, ведя жизнь домохозяйки, почувствовала необходимость обрести голос самой и дать его женщинам. Произведения Юн Сон Нам не кричат о женских правах и не набрасываются с критикой на мужскую часть населения. Они тихо, но проникновенно рассказывают истории корейских женщин. Источником вдохновения для живописи и первой крупной серии инсталляций из дерева художницы стала история ее матери, вырастившей шестерых детей в послевоенной Корее. Дерево для инсталляции художница подбирала на улицах и из брошенных досок вырезала скульптуры, на которых в технике дальневосточной живописи рисовала женщин. Родословная — это собирательный образ женщины Старой Кореи. Героиня в традиционном наряде с пышной юбкой смотрит на зрителя. Ее волосы расчесаны до гладкости и заколоты большой шпилькой. Это свидетельствует о том, что женщина замужем. Незамужние девушки в Старой Корее носили косу. Рядом, словно старая забытая вещь, висит та же героиня. За фигурами изображена большая распечатанная родословная семьи, где записаны только имена мужчин. В Корее женщин веками не вносили в родословную семьи. Никто не знает истории этой женщины, как и истории миллионов корейских женщин эпохи Чосон. Согласно семейным документам, их просто не существовало. Юн Сон Нам. Окончив общеобразовательную школу, вышла замуж, но, задавшись вопросом о смысле жизни, в 36 лет начала заниматься каллиграфией, а после — живописью. 1983 год провела в Нью-Йорке, изучая современное искусство. Юн Сон Нам хотела выйти за пределы плоскости холста, освободиться от ограничений живописи, и в 1990-х стала создавать инсталляции с деревянными фигурами, которые принесли ей признание. Города в движении. Грузовик под Тари, 2727 километров. Ким Су Чжа. 11-дневный перформанс. Республика Корея. 1997 год. Ким Су Чжа — одна из самых известных художниц Республики Кореи. Она работает с разными медиа — перформансом, инсталляцией, видеоартом и фотографией. Мировое признание ей принесли инсталляции «Спаттари» — цветными покрывалами, которые использовали и используют сегодня в Республике Корея для хранения и транспортировки вещей. Покрывала символизируют семью, дом и уют, но одновременно с тем — покидание родного дома, так как в них складывают вещи при переезде. Отец художницы был военным, поэтому семья часто переезжала, вела кочевнический образ жизни. «Подтари» означали, что пора приводить в порядок прошлую жизнь и начинать все заново на новом месте. «Подтари» — это символ национальной и гендерной принадлежности художницы, так как шили их корейские женщины. В 1997 году Ким Су Чжа, погрузив на грузовик десятки тюков, 11 дней колесила по Республике Кореи. Перформанс был записан на видео, получившее название «Грузовик под Тари, 2727 километров». Вместе с тюками Ким Су Чжа погрузила на грузовик память общества о времени, пространстве и людях. Еще один перформанс «Грузовик под Тари. Мигранты» прошел в Париже в 2007 году. В тюки были завернуты вещи, полученные в дар от разных людей. Перформанс проходил на севере Парижа в память о мигрантах, которые протестовали против насильственной депортации из Франции и в 1996 году захватили церковь Сен-Бернар. Ким Суджа окончила факультет западной живописи в университете Ханик, затем училась в Париже. Ким Суджа представляла произведения о жизни женщин, но считает себя не феминисткой, а в большей степени пацифисткой. Создает крупные инсталляции, предметно-ориентированное искусство, задействует свет и звуки, чтобы позволить зрителям получить новый опыт. Пол. Со-то-хо. Стекло, полиуретановая смола, фенольные листы. 8 на 100 на 100 сантиметров. Фотография инсталляции в Музее современного искусства Австралии, Сидней. 1997-2000 год. Со-то-хо получил мировое признание во второй половине 2000-х как автор текстильной архитектуры. Из полупрозрачной ткани он шил огромные дома, похожие на те, в которых жил в Сеуле, Нью-Йорке, Берлине. Идея создать дом, который можно сложить в чемодан и взять с собой, пришла художнику во время учебы в Нью-Йорке. Тогда он тяжело привыкал к новым условиям, новой культуре и скучал по родительскому дому. Находясь за рубежом, Со-то-хо начал переосмыслять правила, по которым живет южнокорейское общество. Пол — это серия инсталляций, показанных в разных музеях мира. Издалека зритель видит только стеклянный пол, но, ступая по нему, замечает фигурки людей под стеклом. Инсталляция, выставленная в Сеуле в 2003 году, состояла из 18 тысяч фигурок людей разных рас с индивидуальными чертами. Фигурки высотой 5 сантиметров, подняв руки, вместе держат стекло. Рассматривая их и ступая по полу, зритель может представить себя в разных ролях. Тех, кто держит стекло, или тех, кто уверенно идет по нему. Фигурки могут символизировать незаметных героев истории, благодаря которым совершаются прорывы. Только вместе они способны справиться с испытаниями. Без труда каждого не существует общего. Либо же фигурки могут представлять собой массу безликих маленьких людей, судьбу которых решает тот, кто по ним ходит. Со-то-хо родился в семье известного художника Со-сиока. Окончил факультет восточной живописи в Сеульском национальном университете, затем получил образование в Йельском университете. С 2000-х годов создает масштабные инсталляции на тему номадизма, отношений индивида и коллектива, взаимосвязи людей и судеб, столкновения культур. Киборги W1-W4. Ли-пуль. Полиуретан, силикон, краски. 185 на 56 на 58 сантиметров. Лиман Мапин, Сеул, Республика Корея. 1998 год. В конце 1980-х Липуль заявила о себе провокационными перформансами, задающими неудобные вопросы об отношении к женскому телу и положении женщины в обществе. В 1997 году она привлекла к себе внимание мирового художественного сообщества инсталляцией «Величественное великолепие» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Инсталляция состояла из туш рыб, помещенных в пакеты и украшенных бусинами и лентами. Рыбы символизировали женское тело. До открытия выставки инсталляцию держали за стенами музея из-за нестерпимого запаха. Но за эту работу Липуль получила престижную премию Hugo Boss Press, благодаря которой смогла приступить к созданию серии «Киборги». Киборги — это висящие в воздухе одноцветные гладкие силиконовые фигуры с ампутированными частями тела. Силикон используется в пластической хирургии и ассоциируется с желанием женщин усовершенствовать свой внешний вид. У киборгов подчеркнуты округлости, присущие женскому телу. Одеты они в костюмы, похожие на наряды воинственных героинь из японских аниме. Киборги красивы и ужасны, сильны и слабы, их тела усовершенствованы и изуродованы. Липуль показывает, что надежда человека обрести идеальное, сверхсильное тело — это лишь мечта. И даже технологии не помогут женщине выйти из роли услады для мужского взгляда. Они, наоборот, усиливают желание создавать все более и более привлекательное тело. Ли Пуль. Окончила факультет скульптуры в университете Хоник в Сеуле. Создает перформансы, скульптуру, инсталляции, живопись, графику, видеоарт. С 1990-х показывает свои произведения на самых престижных выставочных площадках мира. В 2021 году в Манеже в Санкт-Петербурге прошла крупная выставка «Ли Пуль. Утопия спасенная». Танцующие люди. Со Сеок. Бумага, тушь. 172 на 138 сантиметров. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 2000 год. Южнокорейские художники, работавшие в технике восточной живописи в 1950-х годах, стремились преодолеть влияние японской техники живописи нихонго, формировавшей язык восточной живописи в период аннексии, и освободить корейскую живопись от оков декоративности и фигуративности. Часть художников начала экспериментировать с абстракцией, почувствовав, что традиционные жанры, например, горы и воды, не подходят для творческих поисков послевоенного времени. Со Сеок и другие создали общество Мунимхве, общество тушечной рощи, и объявили себя единственной в Республике Корее группой авангардных художников, работавших в технике восточной живописи. Они экспериментировали с бумагой и техникой, соединяли живопись тушью и западную абстракцию, искали новые формы. С 1970-х годов Со Сеок работал над серией «Люди». Фигуры людей здесь сведены к линиям и точкам. Лишенные национальности, пола и возраста, они образуют одну большую сеть. Художник хотел показать, что человек не должен существовать сам по себе, что людям нужно держаться друг за друга. Со Сеок считал, что в основе миропорядка лежит вечная абсолютная красота, которую можно выразить точками и линиями. Изучению выразительных возможностей точки и линии художник посвятил 50 лет жизни. Со Сеок. Классик современной южнокорейской живописи тушью. Под влиянием отца начал заниматься поэзией и каллиграфией. Окончил Сеульский национальный университет по направлению «Восточная живопись». Переосмысляя живопись интеллектуалов эпохи Чосон и изучая западное искусство, показывал, что восточная живопись с ее духовностью может быть актуальной в 20 веке. Бременские музыканты. Ким Хон Сок. Поролон, ткань. 260 на 210 на 250 сантиметров. Хейворд Гэллери. Лондон, Великобритания. 2006-2007 годы. Во время учебы в Германии Ким Хон Сок столкнулся с расовой дискриминацией и свой опыт и размышления на эту тему представил в серии инсталляций с фигурами людей, лежащих и сидящих в выставочном пространстве. Мировую известность художнику принесли инсталляции с фигурами людей в костюмах зверей. В таких часто раздают на улицах листовки те, кто пытается заработать. Инсталляция «Бременские музыканты» — одна из самых известных работ художника. В выставочном пространстве зритель видит фигуры людей в костюмах зверей. Они лежат друг на друге в неудобных позах. Из надписи рядом зритель узнает, что перед ним семья из Мексики, нелегально проживающая в США и работающая на обувной фабрике. Художник нанял семью для работы на выставке. За $5 в час они должны стоять в такой позе неподвижно по 8 часов в день. Художник восхищается трудом этих людей и просит не мешать им работать. Инсталляция «Заяц на диване» — это фигура человека в костюме зайца, который лежит на диване, подложив руку под голову. Надпись на табличке сообщает, что это северокорейский перебежчик, без разрешения проживающий в Республике Кореи. Художник платит ему $6 в час. На выставке он работает по 8 часов в день. Ким Хон Сок. Окончил Сеульский национальный университет по специальности скульптура. Потом получил образование в Дюссельдорфской академии художеств. Работает в разных медиа — скульптуре, инсталляции, видеоарте и живописи. критикует правила, по которым существует современное общество, показывает, насколько абсурдны и трагичны результаты действия капитализма. Кустас кавум. Чхве урам. Железо, резина, мотор, редуктор, материнская плата, светодиод. 220 на 360 на 260 сантиметров. Музей корпорации Samsung Leum. Сеул, Республика Корея. 2011 год. Из металлических деталей, ламп и электронных устройств Чхве Урам создает движущиеся механические существа, анимомашин, похожие на насекомых, растения и скелеты доисторических рыб. Своим работам он придумывает названия, созвучные научным терминам. Каждую сопровождает псевдонаучное описание, в котором рассказывается история существа. Имя художника — это аббревиатура от United Research of Animal Machine, Центр исследований механических существ. Художник видит себя исследователем, ученым, открывающим древние организмы, о существовании которых человек не подозревал. Чхве Урам задает вопросы об отношениях между человеком, природой и механизмами. Кустас кавум — это стражник, который следит за тем, чтобы между двумя мирами не прервалась связь. Художник так описывает историю существа. Давным-давно существовало два мира. Они были связаны маленькими отверстиями, словно дышали через них. Но отверстия все норовили закрыться, поэтому каждый из них охраняли стражники. Их звали Кустас кавум. Похоже, они были на морских львов. Чтобы отверстия не закрывались, они прогрызали их огромными зубами. Если Кустас кавум чувствовал, что должно появиться новое отверстие, то он крепко засыпал, и из его тела вырастали споры уникус с крыльями. Споры летели к новому отверстию, и из них вырастал новый страж. Но однажды люди начали забывать о существовании миров друг друга. Кустас кавум потеряли силу и умерли один за другим. Когда умер последний страж, закрылись отверстия, миры окончательно разделились и исчезли из памяти людей. Вчера я видел в своем дворе, как из последней кости стража начала расти спора. Как и повествуется в старинных рассказах, если открывается отверстие, соединяющее два мира, то споры начинают расти. Чхве Урам. Дед Чхве Урама был инженером и участвовал в создании первого корейского автомобиля. А родители были художниками. В детстве Чхве Урам мечтал стать художником или конструировать роботов. В итоге выбор пал на факультет искусств. В университете увлекся кинетической скульптурой, а дополнительно изучал робототехнику. На создание одной скульптуры у Чхве Урама уходит более года, причем вместе с ним работает группа из 10 человек. Переведенная керамика. Ли Сугён. Осколки фарфора, нержавеющая сталь, алюминий, эпоксидная смола, 24-каратное сусальное золото. 492 на 200 на 190 сантиметров. The Page Gallery. Сеул, Республика Корея. 2017 год. Процесс обжига керамики не полностью подвластен мастеру. Глазурь рискует потечь, рисунок потерять четкость, сам предмет — деформироваться. Известный керамист не может позволить себе представлять покупателям неудачные, по его мнению, изделия, поэтому их разбивают. Так делали в эпоху Чосон. Рядом с печами Пунвон находят груды осколков. Так делают известные современные мастера. Ли Сугён однажды посетила мастерскую керамиста, где увидела, как разбиваются красивые изделия с небольшими изъянами. Намерение мастера оставлять только лучшее и печальная судьба работ с изъяном вызвали у нее желание воскресить их, дать им вторую жизнь. Ли Сугён склеивает осколки и создает керамическую скульптуру, по форме похожую на пузыри. При этом акцент делается на швах, скрепляющих осколки. Художница прокрашивает швы золотой краской, эстетизирует шрамы и изъяны. Общество воспевает совершенство, формирует стандарты, а то, что им не соответствует или имеет изъяны, отвергает. Своей скульптурой Ли Согён надеется донести до зрителя идею о том, что несовершенное, по мнению большинства, может быть по-своему прекрасно. Среди селадонов Корё и керамики раннего Чосон встречаются сосуды, где отколовшаяся часть горлышка восстанавливалась и покрывалась слоем золотой краски. Но считалось, что треснувшее изделие может навлечь беду, поэтому их в домах старались не держать. В Японии, наоборот, была распространена техника кинцуги — реставрация сосудов лаком, смешанным с золотым или серебряным порошком. Произведения Ли Согён показывают, что древняя традиция обращения с селадоном и фарфором в современном мире может наполняться новыми смыслами. Ли Согён окончила факультет живописи в Сеульском национальном университете. Первые выставки проводила на собственные средства. Мировое признание получила благодаря серии «Переведенная керамика». Работает в разных медиа. Участница крупных выставочных проектов в Республике Корее и за рубежом. Ее произведения хранятся в музеях по всему миру. Одуванчик. Чхве Чонхва. Смешанная техника. Высота 9 метров. Масса 3,8 тонны. Государственный музей современного искусства. Сеул, Республика Корея. 2018 год. Чхве Чонхва собирает пластиковые тазики, тарелки, бутылки, кухонную утварь, ненужные предметы и создает из них инсталляции, чтобы вместе со зрителем поразмышлять о том, что такое искусство и красота. Мусор и отслужившие свой век вещи становятся произведениями. Художнику важно пробуждать в зрителях чувства, расширять границы, рамки того, что считается прекрасным и ценным, а что нет. Вдохновение он черпает в жизни городов, в народной корейской живописи, буддийском искусстве. Главная тема Чхве Чонхва — это башни, которые он составляет из выброшенных за ненадобностью повседневных предметов. Жители корейского полуострова веками сооружали пагоды, надеясь на помощь сверхъестественных сил. Башни Чхве Чонхва — это попытка создать гармонию из дисгармонии, соединить традицию и современность, высокое и низкое. Одуванчик — это инсталляция из старой кухонной утвари. В ее создании приняло участие 4000 человек из Сеула, Пусана и Тэгу. Люди приносили ненужные кастрюли, сковородки и чайники. Сам художник искал предметы на блошиных рынках, получал в дар от хозяев кафе и знакомых. Так ненужные вещи превратились в цветок. Чхве Чонхва показал, что искусство — это не прерогатива гениального создателя, что каждый может стать художником, ведь сама жизнь — это искусство. Чхве Чонхва создает инсталляции для людей. Художник убежден, что искусство, требующее разъяснения, — это не искусство. Искусство — это умение не красиво рисовать, а творить, общаться со зрителем. Его цель — создавать произведения, способные пробуждать чувства, раздвигать рамки общепринятого. Показывать, что общепринятое не означает непоколебимое, и что не обязательно быть как все.